Мифы и реальность. Пролог. Небо хмурилось свинцовыми тучами, которые изредка рассекали извилистые вспышки молний, а за ними следовал оглушительный гром. Дождь еще не начался, но воздух был душным и тяжелым. Я дышала глубоко и часто, но насытиться кислородом не могла, как и потушить тупую боль утраты в груди. Порывистый ветер срывал листья с деревьев и тащил их по серым кладбищенским плитам прочь от семейного склепа, где сегодня обрело свой покой последнее родное и любимое существо. Те, кто пришел почтить память отца, уже разошлись. За одним исключением. Мужчина стоял, опираясь о черный базальт усыпальницы, не волнуясь о безупречном, светлом вопреки всему костюме. Я ощутила глухое раздражение от того, что он не соизволил сменить столь любимый колер даже по причине похорон. «Мадмуазель Идильдинь, надеюсь, вы готовы?» — заговорил он и, наконец, отошел от надгробия. Шагнул к статуе черного ангела смерти у входа и задумчиво провел ладонью по лезвию гиркос, оружие, отнимающего душу. «Разумеется, лорд Шер-Ан». Я повернулась к нему, прямо взглянув в черные глаза. Добавила: «И я не отступлю». «Это ваш последний шанс отказаться от сделки». Едва заметно улыбнулся красиво отчертанными губами Шер-Ан. «Я объяснил вам вчера, каких жертв она потребует». Я подавила желание рассмеяться, подозревая, что это получится истерически. «Жертвы?» Разумеется, его предложение было оскорбительным для любой молодой девушки. Да и мне всего 2 недели назад оно бы показалось верхом абсурда. Но не теперь. Не теперь. «Милорд, меня не страшат описанные вами перспективы», — спокойно отозвалась я. «Чудесно». Холодно улыбнулся он и сделал шаг вперед, предлагая мне руку, которую я, миг помедлив, приняла. «В таком случае предлагаю не терять времени и проследовать к нотариусу для заключения договора и обсуждения обязанностей сторон». «Ничего не имею против». Я попыталась любезно улыбнуться, но, судя по косому взгляду моего спутника, получилась гримаса. Развернулась спиной к черному ангелу и остаткам моей прошлой жизни, которые сейчас вместе с папой остались под гранитной плитой. Повернулась и закрыла эту страницу, ощущая, как рвутся нити тоски и страха где-то в душе. «Мы, феи, такие легкомысленные создания». Нам трудно сделать только одно — перелистнуть страницу. Но я смогла. И сейчас шла под руку с высоким лордом по туфовым плитам дорожки, через которые пробивалась трава. Впереди показались витые ворота Готримского кладбища, центрального погоста Готрима, столицы нашей славной Валионской империи. Проходя мимо медных створок, я повернула голову, награждая последним взглядом кованого ворона на высоком бронзовом шпиле. Символ памяти. Помнить буду. Страдать — нет. Отец взял с меня клятву, и я обещала жить дальше. Жить хорошо и, по возможности, счастливо. А клятвы надо исполнять. 2 года спустя. Глава 1. О сомнительных радостях брака по расчету. Утро началось с привычной мелодичной трели над ухом. Церлим-бом-бом, церлим-бом-бом. «Доброе утро!» — мрачно пробормотала я, протягивая руку вверх и ощущая, как в указательный палец вцепляются стальные коготки. Со вздохом открыла глаза и мрачно осмотрела все еще распевающую птичку-будильник. «Тили-тили, дари-бом!» «А у нас вокруг дурдом», — передразнила я и нажала на хохолок этого пернатого неопределенной породы, отчего зверушка мигом перестала распевать. После переставила будильничек на прикроватную тумбочку и, сладко потянувшись, сползла с постели. «Ой-ой-ай!» Тут же с тихим писком взлетела обратно, потому что босые ступни обжег почти ледяной холод. Неужели опять часть системы отопления сломалась? На сей раз не радиаторы, а подогрев пола, но все равно приятного мало. Свесилась с постели и заглянула под кровать в поисках тапочек. Один тапок обнаружился совсем близко, а вот второй подло валялся у другого края постели. «Ну и как тебя туда занесло?» Сцапав первый, риторически выпросила я у его дальнего собрата. Одновременно с этим тихо скрипнула дверь, и сквозь подкроватную щель я разглядела, как в открывшемся проеме нарисовались ослепительно белые ботинки, которые чудненько гармонировали с черным полом моей спальни. После этого дверь закрылась, и раздался ироничный смешок. «Дорогая жена, вы меня радуете с самого утра». Я в сердцах шибанула черной же тапочкой по полу и с некоторым усилием села, прекратив радовать благоверного позой попа кверху. «Доброе утро», — соизволила поприветствовать сиятельного лорда. «Несомненно». Весело согласился он и вкрадчиво осведомился. «Милая, и чем же вас прогневил безвинный и, надо признать, весьма дорогой звездный камень, который вы наградили ударом?» «Там был таракан», — невозмутимо отозвалась я и злорадно добавила. «Отвратительно белый таракан». И демонстративно посмотрела на зеркало, рядом с которым, отражаясь там во всей своей неземной красе, застыл Шер-Ан. Золотистые волосы, белая кожа, белый костюм, белые ботинки и белые перчатки. Таракан. Белый. И такой же трудновыводимый. Полгода бьюсь, создавая драгоценному наилучшие условия в доме, в центре столицы и невыносимые в небольшом особнячке в ее предместьях. А не выводится он отсюда. «Разве они у нас завелись?» — картинно вскинул идеальную бровь мой идеальный супруг. «Мне казалось, что вы не так давно вызывали мага, специалиста против насекомых всех мастей. Помнится, прогуливаясь по подвалу и провалившись в городские катакомбы из-за усилий караедов, подточивших нижнюю балку, вы были настроены весьма решительно. Ну еще бы, перелом ноги кого хочешь, так настроит». «Значит, маг был недостаточно компетентен», — с ледяным выражением лица сообщила я. «Потому в этом доме время от времени появляется таракан. Белый». «Один?» «Один», — согласилась с выводом мужа я. «Зато регулярно». «Чрезвычайно интересно», — заинтересованно внимал мне Шер-Ан и сделал несколько шагов вперед, опускаясь на кресло. Черное, в голубую незабудочку. Смотрелся муж там потрясающе. Я даже залюбовалась. «И большой таракан?» «Не то слово», — уныло поведала я, подтягивая к себе угольное покрывало и заворачиваясь в него поверх черной ночнушки. После окинула внушительную фигуру супруга внимательным взглядом и вынесла вердикт. «Тараканище просто!» «Усатый?» «Не-а», — полюбовалась на гладко выбритое лицо муженька. «Тут, видать, маг хорошо сработал, и усы отвалились». Шер-Ан побледнел, в черных глазах мелькнула тень злости, а я с трудом сдержала довольную улыбку. Помнится, год назад он мог похвастаться как раз шикарными усами, и сей новый аксессуар вводил шлейф его многочисленных поклонниц фактически в экстаз. Вернее, в этот самый экстаз их позднее и уже наедине вводил сам мужчина. Короче, все у тараканища было замечательно, пока он также без стука не явился в мою классную комнату, где я отрабатывала заклинание от облысения. А это, между прочим, одно из самых распространенных заболеваний в наше время. Ну, фея я или не фея? Как итог, я испугалась и перепутала буквы в заклятии, да еще вдобавок и не удержала его. Посему усам пришел конец, как и части волос. От виска, изгибаясь вниз и уходя к затылку, у мужа теперь полоской вечная лысина. Но даже это он умудрился обернуть в свою пользу. Сделал там витую татуировку, и теперь поклонницы падали в экстаз почти самостоятельно. Таракан. Выживаемость повышенная, как и привлекательность, невзирая на все жизненные неурядицы. В данном случае в моем лице. Дорогая Идильдинь, если маг настолько недобросовестно справился с заданием, то я полагаю уместным его наказать. Обманчиво мягко начал Шер-Ан. Я побледнела и судорожно помотала головой, не желая неприятностей ни в чем не повинному человеку. Я считаю это излишним, да и неприятность всего одна и появляется редко. Полагаю, что стоит бывать у вас чаще. Не предвещающим ничего хорошего тоном, сказал мужчина и поднялся. «Динь, я жду тебя к завтраку. Нужно многое обсудить. А тебе потом собрать вещи». «Зачем?» — прошептала я, даже пропустив мимо ушей фамильярное обращение. «Ты переезжаешь в столицу». Уже в дверях повернулся муж и холодно усмехнулся. «Я думаю, что пора приводить в действие все пункты нашего договора». Бабах! Дверь закрылась, а тапок выпал из руки на черный пол. Светлейшие крылья. Он все же решился. Но я не готова, и он прекрасно знает, что мое образование не завершено. Неужели я мало делаю? Я слежу за этим имением, я контролирую почти треть финансовых потоков и не мешаю ему работать и развлекаться. Зачем приближать к себе еще больше и взваливать на меня все остальное? Особенно в свете того, что у нас с ним настолько радужные отношения. Я думала, что после того, что он сделал год назад, Шер-Ан все же не станет пользоваться своим правом и оставит меня в покое. Хотя кого интересует, что я думала и планировала? У нас есть договор, заверенный уважаемыми гномами, членами юридической ветви гильдии порядка. И согласно этому договору, я, становясь супругой лорда Шер-Ан, беру на себя некоторые обязательства. Получить образование, соответствующее моему грядущему статусу при Шер-Ан. Изучить нужные дисциплины, которые требуется знать постоянному спутнику Шер-Ан. Исполнять требования Шер-Ан, включенные в договор. И проще было найти то, что не входило в тот длиннющий список. «Наивная ты все же девочка, Динь, невзирая на свои 19 лет», — прошептала я и, не обращая внимания на обжигающий ступни холод, медленно встала. Шаг, второй и третий. Странно, но даже холод комнаты имел свою прелесть. Он заставлял чувствовать, а потом милостиво отбирал это. С чего я взяла, что мои мелкие пакости сиятельному таракану останутся безнаказанными?» Обошла постель, достала второй тапок, обулась и подошла к окну, разводя нежно-голубые, но в черный цветочек гардины. Забавный рисуночек. Губы помимо воли и настроения тронула улыбка. В комнату хлынул солнечный свет, делая эту мрачную обитель моей безумной фантазии немного веселее. Эта спальня — протест. Да-да, моему снежно-белому и ненавистному мужу. Как же все же интересно иногда оборачиваются наши чувства. От благодарности, уважения и восхищения я умудрилась скатиться к злобе и мелким пакостям, потому что по-крупному я его доставать боялась, да и вряд ли смогла бы. Шер-Ан — птица не моего полета. Положила руку на стекло, отстраненно глядя на тонкие белые пальцы с аккуратными золотистыми коготками. «Фейские ручки», как сказал однажды мой в то еще время жених. 2 года все было хорошо, 2 года учебы и моего становления. А потом мы стали встречаться чаще, и мне уже казалось, что удача повернулась ко мне лицом, и теперь все будет хорошо. Порывисто развернулась и двинулась к дверям в ванную, по пути сдирая с себя черную сорочку и оставляя ее на таком же темном полу. Черный — цвет моего траура. Сначала я носила его по отцу, который умер из-за Шер-Ана. Лорд был лишь косвенно виновен, и папа сумел мне это доказать перед тем, как... ушел вслед за ангелом смерти, а потом я оделась в черный уже из-за другого мужчины, и его убил Шер-Ан на моих глазах. Забавно, не правда ли? В ванной комнате я улыбнулась худенькой, темноволосой девушке в зазеркалье и сказала: «Плохо ты выглядишь, фея». Фея в ответ усмехнулась и подмигнула ярким зеленым глазом. Глава вторая. О злых мужьях, траурных розах и женском бюсте. После душа я, уже совершенно в другом состоянии духа, прошла в гардероб и, выбрав наряд на сегодня, дернула за шнур в углу комнатки. Через 2 минуты, когда я как раз завязывала шнуровку панталонов, в дверь постучали и, получив мое позволение, вошли. «Доброе утро, Адель!» Не глядя на горничную, поздоровалась я и указала на черное сатиновое платье скромного покроя. Вот его. «Госпожа, лорд Шер-Ан просил передать, что желал бы вас видеть не во вдовьем наряде», — раздался тихий шепот за спиной, а также сказал, что настолько явно мечтать о его безвременной смерти невежливо с вашей стороны. Медленно повернулась и увидела, как моя невысокая конопатая горничная теребит краешек передничка и не поднимает глаз от пола. «Даже так?» — спокойно сказала я и на миг нервно сжала пальцы, подавляя вспышку злости. «Так», — пискнула Адель, и по бледному виску скатилась капелька пота. «Такой страшный?» — участливо спросила я. «Невероятно!» Подняла прозрачно-голубые глаза рыженькая. «И злющий! Он свой парадный портрет в черных лентах увидел!» «Мда, запамятовала я про это. Так что на сей раз муж прав. Это явный перебор. Но кто же знал, что он без предупреждения явится? Он никогда раньше так не поступал. А у меня вчера была юбилейная дата 2-го траура. Поминки, стало быть. А под влиянием вишневой наливочки часто творятся всякие глупости. А я что, ленточки снять забыла? Расстроенно поинтересовалась я. Вчера так устали, что спать ушли, а рано утром господин приехать изволили. В таком случае мы будем мечтать ненавязчиво, пропела я и отвернулась от девушки. Голубое шелковое, то, которое с розочками, ну, повсюду. «Леди, но розочки черные», — округлила глаза служанка. «А черные розы — извечный знак ангелов смерти, а ваш муж...» «Адель», — с нажимом произнесла я. «Тебе что-то непонятно? Я вынуждена повторить?» «Нет, леди Идильдинь», — опустила глаза и присела в реверансе горничная. «Я сейчас же принесу наряд из вашей основной спальни». «Спасибо», — благодарно улыбнулась я в качестве извинения за недавнее давление. «А также захвати украшения и ту ленту и бархотку, что я с ним ношу». Адель кинула на меня укоризненный взгляд, но согласно кивнула и улетучилась в противоположную сторону гардеробной. Там был коридорчик, который соединял мою нормальную комнату с моей же обителью протеста, белым тараканом. Шутка прицепилась, однако. Но в ней есть доля правды. Он был очень живучим типом, потому что достать одного из триумвирата лордов тайной канцелярии не смогли даже во время переворота несколько лет назад. Хотя, как я слышала, очень старались. Тогда он выжил ценой жизни своего подчиненного, моего отца, который умер сам, но выкупил будущее для меня. И мне был дан замечательный и богатый выбор. Или я выхожу за него замуж и с приличным содержанием проживаю в дальней деревне, не высовывая носа в столицу и в другие крупные города. Или становлюсь помощником и управляющей делами 3-го лорда Триумвирата. Жена, которая и не жена. Фея, которая и не фея. И так как детей у нас, разумеется, не появится, то спустя 3 года после свадьбы, согласно законодательству в Валионской империи, мы можем развестись. То есть мне с этим гадом еще год куковать. «Леди, а вот и платье», — нарушила мои думы Адель. «Замечательно». Кинула беглый взгляд на то, что она принесла, и указала на шкафчики у стены. «Нижние юбки и сорочку, будь так любезна. Ну и корсет, разумеется». «Сегодня жарко. Может, корсет будет излишним, и стоит выбрать другой наряд?» Представив, как, лишаясь чувств от духоты и с размаху грохуясь нежным личиком о что-нибудь твердое, я с содроганием кивнула. В жутком видении также наличествовал благоверный, который стоял рядом с самой глумливой физиономией и сделанным сочувствием интересовался, сильно ли я ушиблась. «Нижние юбки тоже не нужно», — решила я, представив, сколько это дело весит, и здраво рассудив, что под подол мне тут заглядывать некому. «Но ваши...» Адель квадратными глазами уставилась на мои полупрозрачные панталончики. «А это не слишком смело?» «Это прохладно», — решила я. «Резонно», — согласилась она и улыбнулась, вновь повернувшись к перебиранию белья в поисках подходящей сорочки. Спустя некоторое время я сидела на круглом, белом в черную ромашку табурете перед туалетным столиком и смотрела, как служанка укладывает мои волосы. Было искушение попросить заплести ритуальную косу, но что-то подсказывало, что еще больше бесить супруга в данной ситуации было бы чудом тупоумия с моей стороны. Расправила полосатую ткань юбки и повернулась на пятках на шелковистом коврике, на сей раз черном, в белую ромашку. Что это ромашка, можно было понять исключительно по форме цветка, ну и поверить продавцу, который мне и продал данный кошмар под названием «дамский угол». Никогда не забуду вытянувшегося лица супруга, когда я это притащила из ближайшего города, так же, как и заданный свистящим шепотом вопрос. «Что это такое?» Муж ткнул в аккурат в сердцевину неопознанного растения. Я ответила совершенно честно, опираясь на полученные из первых рук данные. «Это ромашки?» Муж откровенности не оценил, сказал, что вкус у меня, видать, сгинул в том же направлении, где и женственность. Стоит ли упоминать, что я обиделась? Я едва заметно улыбнулась воспоминаниям. Тогда я закончила школу благородных девиц и вернулась домой. С отвратительным аттестатом, надо признать. К сожалению, у меня были отрицательные отметки по таким предметам, как вышивание, музицирование, этикет, танцы и прочим жизненно важным навыкам. Они перекрывали хорошие баллы по немногочисленным полезным направлениям, что входили в официальную программу обучения бесполезного существа под названием «девица благородная», под вид «обыкновенная». А отметки за те факультативные занятия, на которые я ходила к нанятым папой преподавателям, в диплом школы не включены. Поэтому вываливаюсь я такая с кареты после долгой дороги и встречает меня отвратительно свежий и беленький тараканище. Тараканище тогда еще усатое. И говорит оно позже, в моем кабинете, после ужина, потрясая моим дипломом. Что это? А я совершенно честно отвечаю. Плохая успеваемость. Дальше было бурное объяснение, в ходе которого все же выяснилось то, что я не чужда интеллекту. Данное обстоятельство несколько примирило супруга с действительностью в моем лице. И все было хорошо. Еще полгода. Он в столице. Я за городом и продолжаю заниматься, а также вникать в тонкости управления оставленного отцом состояния. Собственно, замужем за Шер-Аном я оказалась именно из-за денег папы. А вот сам лорд Ред был вынужден жениться из чувства долга и той клятвы, что он дал моему родителю. Итогом нашей сделки было условие развода через положенный срок. Согласно брачному законодательству, драгоценный навещал меня несколько раз в месяц, которые мы проводили мирно и даже приятно, вечером раскланиваясь и расходясь в разные стороны дома. Опустила взгляд на руки и погладила тонкий обод с белым бриллиантом. Родовой артефакт Шер-Ана. Артефакт абсолютной защиты. То, из-за чего я с ним связана. «Леди, Идель-Динь, все готово», — «Да», — медленно кивнула я и встала. Повертела головой и осталась всем довольна. Расправила парочку розочек на лифе платья, а после потянулась к шкатулочке на трюмо. Из нее вскоре появилась черная изящная заколка, опять же в виде розы, которая нашла приют в волосах, а после я достала камею и повесила на шею. Все же то, что я просила, горничная, конечно, принесла, но это и правда будет слишком, а так все в пределах допустимого. «Лорд будет недоволен», — провозгласила очевидная Адель. «Лорд вынужден уважать чувства жены». Немного более резко, чем нужно, ответила, и, резко повернувшись, вышла из комнаты. «Вынужден. Он мне должен две отобранные жизни. Тем более я не позорю его в глазах света. По всеобщему мнению, я все еще скорблю об отце. Так что Шер-Ану нечего мне предъявить». Бравада от меня бодро смоталась уже через десяток шагов. Дело в том, что я раньше никогда не позволяла себе настолько явных демонстраций антипатии. Раньше все было в светских, допустимо издевательских пределах. Но в этот раз сначала муж увидал последствия поминок, свой портрет в траурных ленточках. Это уже порицается, и меня спасало все это время только то, что поместье семейное и передаваемое из поколения в поколение, а значит, и его домовая книга уже совершенно особенная. Любой, кто появляется в имении на постоянной основе, тот, кого я беру на службу, вынужден принести клятву. В ней много всего интересного, но в первую очередь она полезна тем, что слуги не могут вредить словом, делом или бездействием. То есть я могу хоть на голове тут ходить и любовников через день таскать. Подчиненные скажут об этом лишь моему мужу, права которого в приоритете над моими приказами. Всем остальным — нет. Друзьям ли, подругам, родителям — неважно. Клятва делает свое дело. После этого драгоценный поднялся в парадную спальню, и пусть его привыкший к моим выкрутасам разум уже не впечатлила обстановочка, зато впечатлила я, а я обозвала его тараканом. Косвенно, но он это понял. И все бы ничего, но я дала понять, что это именно то, что он подумал. Спросонья растерялась и не смогла выкрутиться, как обычно. Итогом всего этого — лопнувшее терпение благоверного, и меня забирают в столицу. Пока я вяло паниковала, как раз дошла до большой полукруглой лестницы, которая вела как раз в картинную галерею. Внизу я увидела супруга, который любовался на какое-то полотно. И я даже знаю, на какое именно. Вялая паника стремительно набирала обороты и превращалась в панику активную. Ладошки вспотели, коленочки задрожали, и очень захотелось стать привидением, воспарить на чердак и спрятаться так, чтобы не нашли. Но я фея. И это, чисто теоретически, звучит гордо. Потому спускаемся и будем готовы к последствиям своего легкомыслия. Я смело двинулась вниз по темно-синей с золотым кантом дорожке, отстраненно наблюдая, что черные розочки на носках голубых туфелек смотрятся чрезвычайно мило. «И снова здравствуй, Идиль-Динь!» Прозвучал ироничный баритон, и я мигом взмокла. «Доброе утро!» Голос не дрогнул, и это хорошо. Я на всякий случай шагнула ближе к витым перилам и уцепилась за них, непонятно почему, слабыми сейчас пальчиками. Страшно. Перемены — это всегда страшно. А я так привыкла жить в этом доме, заниматься определенными делами, постепенно и по своему желанию расширяя их список. И вот теперь всему придет конец. Из-за того, что некоторые не соизволили предупредить о своем визите. Да, я понимала, что обвинять мужа в том, что он приехал без предупреждения, глупо, но сдержать досаду не могла. Едва не наступила на подол платья, и в красках, представив себе спуск кубарем по ступенькам к ногам супруга, я плюнула на приличие и приподняла юбки немного выше. В итоге все закончилось благополучно. Я достигла нижней ступени и приняла руку Шер-Ана, которую он, разумеется, галантно мне протянул. Мы с ним вообще молодцы. По-прежнему, не отпуская мою ладонь, мужчина вынудил меня взять его под локоть и просто ослепительно улыбнулся. «Идиль, позволь задать тебе один вопрос». «Разумеется». «Ну, а варианты?» «Чудненько». Оскалился еще больше белый вредитель и... поступил совершенно по-хамски. Он ткнул пальцем в мое декольте и спросил: «Что это такое?» Право слово, я даже оскорбилась. «Грудь?» «Где?» Неподдельно озадачился благоверный и даже заострил внимание на оной, а после махнул рукой, словно не он только что повел себя оскорбительно, и продолжил: «Да я не про то. Что это такое?» «Не про то. Да он про это самое так, как будто его там и вовсе нет. А оно есть. Может, и не любименьких муженьком габаритов, но присутствует. Так, успокоиться». Опустила взгляд и поняла, что Шер-Ан указывает на черные цветочки по краю декольте. А еще цветочки были на ткани платья, на поясе платья, на заколке в волосах, на камее и даже на кончиках туфель. Я это все гордо оглядела и мило пропела. «Розочки?» «Розочки», — мрачно повторил муж и глухо рыкнул. «А что они тут делают?» «Ну, всерьез задумалась я и предположила. Находятся?» «Допустим», — скрипнул зубами один из трех лордов-руководителей тайной канцелярии, мысленно призывая на помощь самообладание и наверняка от души сожалея, что со мной нельзя разговаривать более привычными ему методами. «Милая, я клоню к тому, почему они находятся на платье молодой и предположительно счастливой в браке девушки. Черное — вдовье, а черные розы — цветы смерти». «Нигде не прописано?» — скучающе покосилась в окно я и крепче сжала ладонью перила. «Если я внешне была как скала, не дрогнула, то мои ножки такой стойкостью похвастаться не могли. Они тряслись. Сильно». «Что не прописано?» «То, что черное — вдовье», — спокойно ответила я и безмятежно улыбнулась, глядя прямо в черные глаза мужа. «Черное — цвет скорби. Скорбеть добропорядочная благородная дама с тонкой душевной организацией может по разным поводам, от скоропостижной кончины домашнего любимца и до того, что иные цвета ей не особо идут. А что, и такое встречалось? У нас в школе вообще до абсурда доходило. Неуд? Траур?» «Розы?» — отрывисто спросил Шер-Ан. «Согласно религиозным сказаниям об ангелах воздаяния, черные розы — это признак чистоты души и свободного пути». Тут же оттарабанила я недавно отрытые сведения и, не удержавшись, добавила: «Можете считать, что я о себе высокого мнения, мой лорд». «Как понимаю, продолжив расспросы, я нарвусь на маленькую скромную лекцию о том, при каких еще обстоятельствах используются розочки и этот кошмарный цвет?» Сухо процедил светловолосый мужчина. Я лишь радостно улыбнулась и кивнула. На этом пытки на тему нарядов, колеров и фасонов были закончены. Начаты другие. «Дорогая супруга, пройдемся?» «Драгоценный муж», — вернула подачу я. «Я немного голодна». «Немного — вредное для организма состояние», — авторитетно заявил Шер-Ан, не обращая внимания на мой скептический взгляд. «Нужно усугубить. Самое то — в это чудное утро немного прогуляться. 20 метров. Тут недалеко». Примерно настолько же недалеко было топать и до того злополучного парадного портрета муженька. Меня посетили дурные предчувствия и решили остаться. Тарам-пам-пам. 1,5 минуты, и добропорядочная супружеская чета стоит у средних размеров картины, задумчиво ее рассматривая. Я упорно молчала, подозревая, что дальше продолжу придерживаться такой же практики. «Итак...» Первым начал Шер-Ан и, опустив меня, сделал шаг к полотну, с которого так и не убрали ленты. Он коснулся черного шелка и, повернувшись ко мне, обманчиво мягко спросил. «Сокровище мое, говоришь, черный цвет скорби?» «Именно», — осторожно подтвердила я, понимая, что сейчас что-то будет. Вернее, это основная его трактовка, но в мифологии и обрядах других народов и религий этот... «Достаточно», — резко прервал мою перепуганную речь мужчина и повернулся боком, позволяя оценить, как хорошо некогда прошлось по черепу заклинание, а также изысканную вязь татуировки и идеальную форму ушей. Круглые-круглые. Видать, потому лапша и трудно развешивается. «Хорошо», — пискнула я, сжимаясь под пронизывающим взглядом. Если честно, было стыдно и досадно. Я никогда не попадалась настолько откровенно. В последние полгода наши отношения находились в состоянии холодной войны, без таких вот ярких демонстраций антипатии. Шер, разумеется, бесился, но предъявить ничего не мог. До сегодняшнего дня. Так вот, немного успокоился муж и, наконец, отпустил угольную ткань. «Позвольте поинтересоваться, моя леди, в честь чего скорбь в данном случае?» Он выразительно качнул головой в сторону портрета и сложил руки на затянутый в белый сюртук груди. «Скорбь по вашему моральному облику», — спустя несколько секунд нашлась я. «Что?» «Да-да, мои шпионы в городском доме тоже не зря свой хлеб едят, дорогой муж. Кстати, он мне, разумеется, ничего не должен, но свои связи мог бы скрывать чуть более тщательно. В первые полтора года вообще было не подкопаться, а сейчас не иначе как расслабился. И, к сожалению, высший свет относится снисходительно к маленьким мужским шалостям. И даже свет восхищается. Лицемеры!» «Ах!» Я прижала ладонь к груди и выдохнула. «Я не могу о таком говорить. Потому что приличным девочкам, даже если они замужние, говорить про любовниц мужа — моветон». «Динь!» Зловеще протянул драгоценный. «Давай ты не будешь держать меня за идиота настолько явно». «Нет, ну я, конечно, бы могла, но зачем? Впрочем, в кое в чем благоверный прав. Переигрываю. Поэтому я опустила ладони и сцепила пальчики в замок. После прямо посмотрела на Шер-Ана и ответила. «Ваша некоторая невоздержанность в связях личного характера, о мой лорд, могла заставить меня пойти на такой шаг, в надежде, что...» Тут я задумалась и поняла, что зря начала это предложение, так как не знаю, как его достойно закончить. Да, досадно. Ну ладно. «В надежде». Смежила веки и тяжело вздохнула, показывая всю глубину душевных страданий. Вот, и ненавязчиво, и красиво, и достойно. А самое главное, я вроде бы выкрутилась из последствий своей же глупости. Слава пыльце изначальной, той самой, из которой, по верованиям моего народа, сотворен мир. «Даже так? Ну что же, Идельдинь, я хочу вас порадовать». «Чем же?» — не на шутку испугалась я. «Отныне у вас будет возможность непосредственно контролировать этот самый моральный облик», — выдал белый ужастик моей жизни — и шагнул вплотную, приподнимая подбородок и заглядывая в ошеломленные глаза. Склонился еще ниже и, почти касаясь губами губ, тихо сказал: «Ты же уезжаешь со мной, будешь рядом, а стало быть, с момента переезда это твоя задача». Святые розочки. Дыхание мужа касалось губ, и они отзывались легким покалыванием. Это дезориентировало, смущало и создавало звонкую пустоту в голове. Я целовалась только два раза в жизни. Первый — перед алтарем. Шер-Ан тогда кинул меня скептическим взглядом, звонко поцеловал в лоб и отправил в пансион доучиваться. Второй поцелуй, который я на самом деле считала первым, случился с... Ох. Глаза запекло, но я сделала над собой усилие и сдержала слезы. «А вы не торопитесь?» — пробормотала я и дернула головой, пытаясь высвободиться из его хватки. «И вообще я уверена, что все не так катастрофично». «Конечно, дорогая, конечно». И не подумал отпустить меня сразу муж. «Все будет замечательно. И сегодня вечером мы отбываем». Он отпустил меня и неторопливо пошел в сторону высоких, белых с позолотой, двустворчатых дверей. Оглянулся и даже ласково позвал. «Идильдинь, что же ты медлишь? Кажется, ты хотела кушать». «Пропал аппетит», — честно ответила я. «Но, надеюсь, вернется». И я двинулась вслед за Шер-Аном, лихорадочно крутя в голове идеи и тут же их отбрасывая. Нужно думать. «И я тоже на это надеюсь», — безукоризненно вежливо отозвался мой тараканище и, дождавшись, пока я подойду, предложил взять его под руку. Светски улыбнулась в ответ и покорно ухватила его за локоть. И в это время в нагрудном кармане лорда Ретта что-то завибрировало. Он достал тонкую металлическую пластину и задумчиво провел по краешку кончиком пальца. «Моя леди, я вынужден вас сейчас покинуть. Присоединюсь к завтраку позже». «Разумеется», — потупилась я. Мое белоснежное бедствие отвесило изысканный поклон и удалилось. Я постояла ровно 3 секунды, проследив, что оно точно утопало по делам, а не выскочит сейчас из-за угла. Хоть маленькая, но отсрочка позорно радовала душу. Не хочу я с ним ехать, не хочу. Даже видясь пару раз в месяц, мы умудряемся ссориться. Ладно, я умудряюсь с ним ссориться. А что будет, если придется обитать под одной крышей? Вдох, выдох. Все. Хорошо. Я спокойна. Ничего не произошло. Лакеи уже давно все сервировали и теперь стояли у дверей молчаливыми изваяниями в серых с серебристой окантовкой ливреях. У меня была мысль, согласно старым традициям, напялить на них и парики, но решила пощадить бедолаг. Помнится, отказалась я от этой идеи в аккурат после королевского бала маскарада, который была вынуждена посетить вместе с супругом. Одеты мы были в стиле прошлого века — неудобные наряды, напудренные парики и прочая прелесть. Испытав на себе эти муки, я решила не обрекать на них слуг. Хотя, кроме мук физических, меня в тот вечер ждало и удовлетворение моральное. Парик Шер-Ан, разумеется, проигнорировал, но вот от костюма отвертеться не смог. К сожалению, эта сволочь умудрялась неплохо выглядеть даже в обтягивающих лосинах и странном камзоле, но я приложила все усилия для того, чтобы муженек не усомнился. Это очень смешно. Глава 3. О неприятных воспоминаниях и сомнительных подарках. Завтрак был исключительно традиционным, а потому я сейчас уныло болтала ложечкой в овсяной каше и думала о вечном. Что делать с мужем, который вовсе не спешит соответствовать моим ожиданиям и чаяниям? Нет, я это поняла еще 2 года назад, но не думала, что все обернется настолько своеобразно. Тогда я вышла замуж, чтобы защитить себя и состояние. Можно было, конечно, остаться просто подопечной, но тогда у меня бы не было обручального артефакта, да и богатых наследниц, как бы их ни охраняли, все же воруют. А мне оно было не нужно». Тем более, что охотников до денег много, а особенно из ближайшей родни. Шер-Ан. Насколько было бы проще, будь ты бедным? Но нет. Мало того, что состоятельный, так еще и из древнего и уважаемого рода сильфов. Таракан летучий. Опасный, умный, и которому вся эта авантюра 100 лет была не нужна. А у меня, кроме состояния, был еще ряд интересных бонусов, которым могли бы обрадоваться не только прожигатели жизни, но и ученые, дорого бы заплатившие за возможность махонького такого эксперимента с моей кровушкой. Один из триумвирата, да еще и связанный клятвой умирающему, был достойной защитой. Но клятва есть клятва, и он не хуже меня понимал, что наилучший способ уберечь — это жениться, зачистить все следы, а потом дать развод. Так как между нами никогда ничего не было в интимном плане, то детей тоже не светит. А стало быть, ура и девичья фамилия. А то в последние полгода мы уже изрядно напрягали друг друга. Все же несколько обязательных ежемесячных визитов при наших отношениях — это слишком. А все из-за убийства того, кого я полюбила. Я все понимаю. Муж потом принес доказательства того, что Юлин Ун был иностранным шпионом и подобрался ко мне лишь из-за статуса супруга. Все же третий лорд тайной канцелярии — это не мелкая сошка. Я была очень влюблена и очень расстроена. А сердечные привязанности не выбирают. Мне было все равно, кто Юлин Ун. Важно лишь то, что Шер его убил, ранил у меня на глазах, а потом хладнокровно добил, невзирая на то, что я билась и кричала, умоляла пощадить. В тот момент мне было все равно, кто он и зачем это делал. Да, я дурочка. Да, мною воспользовались, да, я все понимаю. Но боли это не умаляет, так же, как и злобы на мужа. Я осознаю, что веду себя неправильно, хоть и стараюсь сдерживаться, срываясь лишь в его отсутствие или словесно. И то завуалировано, и, в общем-то, как правило, в пределах допустимого. Горечь утраты за это время немного поблекла, но простить все равно не могу. Как и смирить себя? Не получается, я делаю глупости, а потом прилагаю все усилия, чтобы они сошли мне с рук. Раньше получалось, но, видимо, терпению Шер-Ана пришел конец. Именно в этот момент двери со стуком распахнулись, так страстно встретившись со стенами, что даже стекла в окнах зазвенели от ударной волны. Сегодня замечательное утро. Слишком уж радостно для того, чтобы я посчитал это хорошим знаком, проговорила тараканище, усаживаясь за стол. Да, просто чудесное. Мы оба взглянули на пасмурное небо за окном и хлещущие по стеклам ветви деревьев, которые беспощадно трепал сильный ветер. Шер-Ан. «Да». Мужчина отставил уже пустую тарелку в сторону и потянулся к кусочку белого хлеба. «Я бы хотела просить отсрочки отъезда». «Понимаю», — спокойно кивнул лорд Ред, притягивая к себе по белой скатерти масленку. «Тебе нужно завершить дела и подготовить поместье к долгому отсутствию». «Верно». Облегченно кивнула я, стараясь не показать, как меня обрадовало такое легкое согласие. Я несколько погорячился, когда назначил дату отъезда на вечер. «А может, ты в принципе погорячился, а?» С надеждой вопросила я, просительно глядя на мужа. «Ты обязана быть в столице». Жестко начал мужчина, по такому случаю даже тоже перейдя на «ты» и требовательно посмотрев на меня. «И без фокусов, идиль. Ты сама знаешь, что этот этап неизбежен, и что нельзя вечно сидеть в деревне, выбираясь только на те мероприятия, отвертеться от которых не представляется возможным. Также сейчас ты контролируешь хорошо, если 2/3 своего состояния, и контролируешь для своего возраста и опыта неплохо». Я зарделась от заслуженной похвалы и не сдержала улыбки, которую, впрочем, тут же согнала следующая фраза супруга. «Но все равно периодически допускаешь ошибки, которые приходится исправлять мне или моим финансистам». «И что ты предлагаешь?» «То, что мы уже обговаривали. От тех учителей, которые были согласны ехать в такую даль, ты взяла все, что могла. А по-настоящему серьезные специалисты, милая, по ученицам не ездят, это к ним приходят. И учат они не на примере листочков и схемок, а на реальных деньгах. Хотя теорию это, разумеется, не отменяет. А еще тебе нужна команда. Верные и надежные люди, которые сохранят и приумножат твое состояние после развода, ежели таковой случится. В смысле? Что? Невинно посмотрела на меня тараканище и демонстративно отхватила изрядный такой кусок тоста. Я так, гипотетически. Прелестно. Бледно улыбнулась я в ответ, нервно стискивая ткань юбок во влажных от стресса ладонях. Дальнейшая семейная жизнь для меня была сродни кошмару. Я тут как в заточении, считаю дни до воли. Ох, идиль. Тихо рассмеялся супруг, с иронией глядя на меня. Тебе однозначно стоит поучиться благородному искусству лицемерия. Думаю, что этим мы тоже займемся. Я мрачно посмотрела на благоверного, но сказала то, что от меня хотели услышать. Я понимаю и поддерживаю. Я в тебе не сомневался, идиль-динь. Одарили меня сомнительным по своей достоверности комплиментом, и мы продолжили завтракать. Дальнейшая трапеза прошла в легкой и непринужденной беседе по всем правилам придворного этикета. Пардон, придворного лицемерия. «Гренки сегодня просто великолепные», — отметил супруг, намазывая вышеупомянутую джемом. «Да, у миссис Джильды волшебные руки», — кивнула я и не без самодовольства заметила. «Мне стоило большого труда сманить ее в это поместье от семьи Хортонов». «Ну да», — усмехнулся супруг. «А после этого, вестимо в отместку, Хортоны свели у нас главного конюха, едва ли не единственного квалифицированного специалиста по уходу за пегасами на всю округу». «Да, пегасы входят в моду», — с содроганием кивнула я, вспоминая свой первый и единственный полет на этом крылатом кошмаре. «Да, я фея, которая боится высоты. Ирония, однако». «Жаль, что вам не особо понравился мой подарок на прошлый день рождения», — невинно заметил Шер-Ан, внимательно глядя на меня черными глазами. «Ну что вы, муж мой!» — расплылась я в ответной крокодильей улыбке. «Я просто дышать забывала. От счастья!» Сильф сволочной, прекрасно зная, как я отношусь к полетам, он подарил мне Пегаса. И так как это было сделано при гостях, то, разумеется, я изображала бурную радость по этому поводу и, видать, переусердствовала, так как обкатывать дар благоверного мне предложили сразу. Слезла я с него едва живая, вернее, свалилась прямо в руки мужа, что вызвало среди гостей умильные вздохи. «Да, я помню», — подтвердил все Шер. «И, надо признать, с трепетом жду ответной любезности». Ответила лишь мрачным взглядом. «День рождения у таракана через месяц, и я все еще не придумала достойный его свершений подарок. Все казалось или полезным, или банальным, то есть мелкопакостным. Нельзя дать понять, что это пакость. Вещь должна быть дорогая и престижная, но лично мужу глубоко неприятная. Эх, ну и задачка. Дорогой, поверьте, я приложу все силы, чтобы ваш праздник стал незабываемым. Честно пообещала я». «Вот в этом и ужас положения», — спокойно признал Шер-Ан и приподнял чашку с черным чаем. «За вас, милая». «Чай?» — вскинула бровь я, проводя кончиком мизинца по краю своей чаши, расписанной алым узором. «Утро — не время для вина». «Разумеется. Шер-Ан, насколько я поняла, вы отбываете первым». «Совершенно неправильно, понимаете, милая супруга». Усмехнулся светловолосый мужчина, глядя на меня сквозь легкую дымку поверх пиалы с горячим напитком. «Не могу же я позволить вам трястись в экипаже двое суток, а штатного телепортиста в поместье нет, так что мои скромные способности в вашем распоряжении». «Ух, как бы я была рада, если бы эти самые способности унесли муженька на край света и не вернули». «Спасибо», опустила ресницы и, чтобы чем-то занять себя, потянулась к маленькому эклерчику. «Вы моя умница», — демонстративно умилился Сильф, но почти сразу изменился в лице и в задумчивости скользнул пальцами по выбритому виску, отодвинув стол, поднялся. «Вынужден вас покинуть, Идельдинь. Дела, сами понимаете». «Да», — кивнула я, провожая взглядом удаляющегося мужа. «Удачного дня». Тот махнул рукой на прощание и скрылся из вида. «Хм. Если несколько отрешиться от собственных переживаний и сосредоточиться на поведении мужа, то я давно не видела его настолько беспокойным. У нас проблемы, лорд Ред?» С пожеланиями удачи драгоценный супруг, конечно, хватанул. Все валилось из рук, а разум никак не мог заставить мысли течь в правильном направлении. В свете того, что Шер-Ан дал всего несколько дней на сборы, нужно было подготовить поместье к моему отъезду. Я впервые собиралась покинуть его больше, чем на неделю, и тревожилась. Полтора года я жила тут, училась вести хозяйство в доме, изучала счетные книги, говорила с управляющим шахт, объезжала деревни, находящиеся на моей территории, и постепенно настороженные взгляды крестьян превращались в благодарные, потому что дома их становились все лучше, открывались школы и лечебницы. Я договаривалась с ведуньями и платила им за помощь из собственного кармана. Я пыталась заменить отца не только на словах, но и на деле. В этом поместье был мой маленький, изученный до последнего камешка мирок. В нем я собирала себя по кусочкам после смерти Юлин Уна. Слава богам, в тот период Шер-Ану хватило ума не приезжать полтора месяца, позволив мне сначала утонуть в своем горе, а после выбраться из него. И, Афея, мне сложно лишь перелистнуть страницу. Через 10 минут уже сидела в мягком кресле в своем кабинете и задумчиво скользила пальцами по кожаному переплету ежедневника, подаренного мужем пару месяцев назад. Стоит отдать тараканищу должное. Полезные вещи он умел подбирать настолько мастерски, что я просто не могла от них отказаться сначала из вежливости, а после из природной прагматичности. А дальше время словно сорвалось со спускового крючка и закружило в своем вихре. После нескольких часов, проведенных в беседах с управляющими, экономками и главным счетоводом имения, я ощущала себя выжатым лимоном. Мой благоверный уехал проверить рудники, расположенные недалеко от поместья, и обещал вернуться к ужину. И, зная Шера, потребует в красках поведать ему о моих планах. У лорда Триумвирата было болезненное стремление к контролю совершенно всего, что попадало в его загребущие лапы, даже если это жена. Особенно, если это жена, будь она хоть 100 раз фиктивная. Но, вопреки ожиданиям, супруг не вернулся к вечеру, и ужин я вкушала в гордом одиночестве, задумчиво посматривая на тьму за окном. Живое воображение рисовало себе разнообразные картины, начиная с того, что Шер-Ана завалило в шахтах, и заканчивая тем, что моего белого таракана сейчас доедает в своей норе какой-то шальной упырь. Хотя, если учитывать магический потенциал Сильфа, посочувствовать тут стоило упырю. В общем, я не знала, то ли начинать переживать за упырей, разумеется, то ли радоваться за них же. Совершенно без аппетита, доев копченую куропатку и подавившись веточкой укропа, я запила это все морсиком и удалилась к себе. В конце концов, если бы на нашей территории началось массовое просвещение среди упырей на тему сильфолюбия, я бы ощутила магические возмущения. Да и обвал в шахте точно не смог бы пройти незамеченным. Поднявшись в свою спальню, я переоделась в мягкое домашнее платье без корсета. Старое, и того самого отвратительного оттенка грязно-серого, который превращает любую цветущую барышню в очень унылое и больное создание. Платье я специально хранила для совместного с мужем времяпрепровождения. Не выкидывала вот уже больше года, хотя та же Адель чистосердечно заявляла, что она бы даже на половые тряпки этот ужас пускать не стала. Именно в таком виде я и отправилась в ту самую гостиную, что разделяла мою черную спальню и апартаменты таракана, которые тот занимал во время визитов. В просторном помещении уже горел камин, и я опустилась в привычное кресло. Скинула туфли, вытянула ноги к огню и, воровато оглядевшись, стащила короткие чулки. В соседней комнате хлопнула дверь шкафа, и я перевела дух, осознав, что муж все же вернулся. С наслаждением пошевелила пальчиками и с долгим вздохом откинула голову на подлокотник. Взгляд рассеянно скользил по элементам обстановки, а подлая память подкидывала картинки и образы из прошлого. Того прошлого, когда все еще было хорошо. Когда Шер-Ан увидел во мне не просто дурочку-институтку, а интересного собеседника, а я перестала обвинять его в смерти отца и начала наслаждаться общением. В дни его визитов мы гуляли по поместью, решали аналитические задачи днем в кабинете, а вечером, по очереди, читали книги в этой самой гостиной. А потом роковая дуэль, и все рухнуло. Полетело в бездну. Первое время после убийства Юлина меня скручивало от ненависти при одном лишь взгляде на Шер-Ана. Я не думала, что способна на такое огромное всепоглощающее чувство. Оно запускало в меня острые когти, раздирало грудную клетку и, добираясь до сердца, сжимало его в лапах. Аккуратно, неглубоко, полосуя болью. Ненависть — это агония. Ненавидеть вредно для здоровья, проверено феей Идиль, но полезно для взросления. Восторженная девочка исчезла. Именно в этот момент, когда я уже как следует погрузилась в пучину воспоминаний, дверь гостиной распахнулась, и на пороге нарисовалось тараканище. Причем в таком виде, что у меня отвисла челюсть, щеки вспыхнули лихорадочным румянцем, а книжка с тихим стуком выпала из рук. «Добрый вечер, дорогая супруга!» Широко до отвратительного обаятельно улыбнулся муж и, пройдя в комнату, занял кресло напротив меня. «Как продвигаются сборы?» «Отлично!» — заикаясь, ответила я, не знаю, куда деть глаза. «Драгоценный супруг, а можно полюбопытствовать?» «Все что угодно, милая жена», — щедро разрешил Шер-Ан, вытягивая вперед ноги. Длинные ноги в свободных шароварах, босые ноги. «Ваши сапоги жевали упыри по дороге из шахт?» «Нет, с упырями все хорошо», — искренне заверил меня муженек и, поймав смущенный и дико недоуменный взгляд, пояснил. «Мои сапоги из кожи Василиска. Если бы упыри попытались их пожевать, то 100% лишились бы зубов». «Рада за то, что они не пострадали», — нервно ответила я, поджимая под кресло свои босые ноги и продолжила расспросы. «Тогда, может, что-то случилось с вашей домашней обувью?» «Убежала, милая Идиль. Представляете?» «А рубашки?» Я все же посмотрела на обнаженную грудь мужа, прикрытую лишь легкой жилеткой по бокам. «Они тоже все убежали?» «Улетели», — с тоской покосившись на закрытые ставнями окна, кивнул Шер. «Но утром обещали вернуться». «Очень любезно с их стороны». «Я тоже оценил». «Сидим. Молчим». «Я молчу смущенно, не в силах уложить в голове наглость благоверного и найти силы на него посмотреть. Хотя что там, в памяти словно отпечатался образ тараканища и теперь изводил меня своей вопиющей непристойностью». Глава 4. О семейных скандалах и анонимных доброжелателях. «Как прошел день?» Светским тоном осведомился Шер-Ан, словно и не он сейчас сидел в нескольких шагах от меня, полуголый. «Чудесненько», — ответила я, нервно сминая в ладонях серую ткань платья. «То, что чудесненько, это просто дивненько», — явно издеваясь, ответствовал лорд Ред. «День после того, как мы обсудили ночную миграцию моих рубашек и сапогов, я хочу задать тебе аналогичный вопрос. Он будет очень личным, почти интимным. Ты готова?» Слово «интимный» в исполнении раздетого супруга вселяло в меня суеверный ужас. «Готова!» — отважно буркнула я, по-прежнему не глядя на Шера. «Тогда приступаем. Идиль, скажи честно, кроме таракана у нас в доме завелась еще и моль, притом моль крайне гурманистая, так как жрет она исключительно твою приличную одежду. А к уродливой питает не иначе, как эстетическое отвращение, так же, как и к черному цвету и розам. Иных причин, почему ты так одеваешься, я не вижу». Наверное, в другое время я бы нашлась с ответом. Пикировки с Шером стали настолько привычны, что я ощущала себя в них, как рыба в воде. Обычно, когда мужчина был в приличном виде. А тут я лишь несмело посмотрела на него и выдала. «Видишь, как нам не везет. У меня таракан и моль, от тебя вещи просто уходят в ночь, не прощаясь». Муж сидел в кресле, широко расставив ноги и скрестив руки на мощной груди. Я, впервые лицезревшая его в настолько домашнем виде, жадно впитывала все детали облика. Как же меняет одежда человека? В черной, с серебром форме департамента, Шер-Ан был по-строгому красив, в смокингах для торжественных приемов величественен, а вот так опасен. Развалился, как вальяжный зверь, и щурит голубые глаза из-под взлохмаченной челки. Я никогда не видела его растрепанным. Сейчас Шер уже не казался таким невообразимо взрослым и далеким. Он был притягательным. Осознав эту мысль, я впилась ногтями в собственные ладони. «О чем ты вообще думаешь, Идиль? Привлекателен? Шер-Ан? Мужчина, который изменял тебе направо и налево 2 года, а потом, узнав о легком увлечении фиктивной, между прочим, жены, поступил так жестоко?» «Знаешь, Идиль, устало начал Шер. Периодически я ловлю себя на мысли, что ты меня достала. Твоя ненависть, которую ты даже не пытаешься скрывать, твое пренебрежение моими приказами, твое своеволие. Ты словно подросток, упиваешься своим горем, которое сама же придумала, и не желаешь слышать доводов разума». «Сама придумала?» Свистящим шепотом переспросила я, резко склонив голову к плечу. «Действительно, у меня убили любимого мужчину, а я, подумайте только, вздумала на это обидеться на святого тебя». «Он был шпионом». Ровным, безэмоциональным тоном отозвался Шер-Ан. «Любила там только ты, Идиль. Юлин-Ун хотел увести тебя в Шарат. Ты понимаешь, что это значит? Из тебя бы там всю кровь выкачали ради экспериментов». «Врешь». Я подалась вперед, сжимая кулаки. «Он не знал о моей крови. Никто не знает. Ты сам гарантировал сохранность этой информации, и что она не просочится даже в твое ведомство. Ты обещал отцу и мне». «И я сдержал свое слово. Но я не вижу других причин для такой настойчивости у одного из ученых». «Он младший ученый, и его деятельность не относилась к этому». Я отмахнулась, когда Шер-Ан попытался возразить, и эмоционально продолжила. «И ты убил его на дуэли, а не забрал в свои застенки, как последний ревнивый муж, которому коварно наставили рога». «А разве это не так?» Едко спросил супруг и язвительно напомнил. «Я застал вас в собственной гостиной. Если собираетесь изменять, дорогая жена, озаботьтесь тем, чтобы делать это не в моем доме». Он зашел попрощаться и обнял меня. В этом нет ничего предосудительного, а ты вызвал его на дуэль. Голубые глаза напротив вспыхнули магическими искрами, и я отшатнулась, вжимаясь в спинку кресла и потрясенно глядя на мужа. Ярость. Он был в ярости. «Мы закроем эту тему, Идиль», — ледяным тоном заявил спустя полминуты, за которые я пыталась перевести дыхание. Я не желаю обсуждать эту ситуацию и давать тебе подробную раскладку, почему я поступил так, а не иначе. Но поверь, на Юлина у нас настолько богатое досье, что им можно зачитываться как приключенческим романом. Ему от тебя была нужна не любовь. Раз такое занимательное чтиво действительно существует, то почему не дашь ознакомиться? Мне кажется, я заслуживаю этого. Это секретная информация. Сухо бросил Шер-Ан и одним плавным движением поднялся на ноги. Я устала от этого бессмысленного разговора. А я от тебя устал. Тащить в светлое будущее упирающуюся девчонку — очень неблагодарное занятие. Я тоже встала, прямо глядя в глаза мужа, но не говоря ни слова. Внезапно он шагнул вперед, останавливаясь всего в нескольких дюймах от меня. Я испуганно расширила глаза и попыталась отшатнуться, но мне не позволили. Большая ладонь легла на мою шею сзади, а указательный палец мужа ласкающе провел линию по подбородку, вынуждая запрокинуть голову. Горячее дыхание коснулось моего лба, а затем и упругие губы, и шепот. «Дура ты, Идиль!» «И я тоже, тот еще идиот!» Шер-Ан отпустил меня так же резко, как схватил, и, не оборачиваясь, ушел в свою спальню. Дверь хлопнула так оглушительно, что мне казалось, еще немного и на голову посыплется штукатурка. Мои щеки полыхали так, что если бы румянец мог светить, то я точно смогла бы конкурировать с камином. А еще было какое-то внутреннее ощущение неправильности, словно я в чем-то ошибаюсь, завязала глаза платком и не желаю снимать его. Но ведь это не так? Правда ведь? Я вернулась в свою комнату и, с ногами забравшись на кровать, обхватила колени руками. Устала, устала, устала. Как же я безумно устала. В моей голове слишком громко от мыслей и чувств, а упоминание Юлина разбередило и так кровоточащие раны. Я влюбилась в него как девчонка, которой и была. Сказочный, невероятно сладкий месяц. Муж по удивительному стечению обстоятельств был так сильно загружен на службе, что практически не появлялся дома, день и ночь проводя в департаменте. Я вроде и понимала, что если один из триумвирата так пропадает на работе, то творится что-то дико неприятное. Но голова была в розовом тумане любви. Юлин он. Красивый, умный, благородный и понимающий меня с полуслова, с полувзгляда. Тогда мне это казалось родством душ и сердец. И да, я не видела особых препятствий для нашей любви. Какие могут быть преграды, если уже через полтора года я смогу получить развод и буду совершенно свободна? Смогу выйти замуж за того, кого я люблю, а не терпеть навязанного обстоятельствами таракана. Но Юлин не желал ждать. Он страстно уговаривал на побег в Шарат, где нас никто не знает, и их законодательство не признает браки, заключенные в Валионской империи. Он и слышать не желал о том, чтобы подождать. Тем более я не могла ему толком объяснить, почему именно такой срок, ведь раскрывать подробности нашего с Шер-Аном соглашения не имело никакого права. Как же все запутанно. Но если отбросить мои обиды, то что мы имеем в сухом остатке? То, что Шер-Ан совершенно прав. До окончания нашего соглашения осталось всего полгода, а я еще не до конца готова к самостоятельной жизни. Стоит перестать жить прошлым и сосредоточиться на будущем. Помириться с мужем и поехать в столицу. Я сжала кулачки и решительно кивнула своим мыслям. Завтра с утра попробую начать новую жизнь. С этими мыслями я легла в постель и впервые за долгие месяцы спала совершенно спокойно. Утром я первым делом шокировала Адель. Служанка как раз закончила затягивать на мне корсет, когда я решительно заявила: «Принеси мне светло-зеленое утреннее платье». Во взгляде девушки было такое безграничное удивление, что мне почему-то стало стыдно. Это что, Я настолько давно нормально не одевалась во время визитов Шер-Ана, что теперь такая реакция?» Адель расплылась в радостной улыбке и, всплеснув руками, прощебетала. «Счастье-то какое! Неужели вы образумились, барышня?» «Но-но!» — мрачно буркнула я в ответ. «Поговори мне тут и неси уже это несчастное платье!» Пока я не разнервничалась окончательно и не передумала. Служанка умчалась в гардеробную и вернулась просто в рекордные сроки, бережно неся перекинутое через левую руку платье, а в правой у нее болтались туфельки к нему, в ромашечку. Через некоторое время я оценивающе осматривала прелестную, надо сказать, девицу в зеркале. Этот цвет мне шел, подчеркивая свежесть кожи и яркость глаз, а ленты в волосах придавали вид милый и легкомысленный. Надеюсь, увидев меня, Шер-Ан поймет, что супруга выбросила белый флаг. Зеленого цвета, ага. В общем, вниз я шла уверенной походкой, настраивая себя на разговор и, так и быть, извинения. В конце концов, с траурными лентами на портрете я действительно дала маху. Тем болезненнее было разочарование. Увидев в столовой один прибор вместо двух, я порывисто развернулась к лакею и спросила: «А лорд Ред к завтраку присоединиться не планирует?» «Лорд Ред убыл еще на рассвете», — с поклоном отозвался слуга. «Телепортировался, но оставил вам письмо». «Неси», — резко распорядилась я, ощущая, как в душе закручиваются в ураган два противоположных чувства. Остро-пряная вина за то, что я так себя вела вчера вечером, и полынно-горькая злость. Уехал, оставил записку как непонятно кому, и попрощаться не соизволил. Послание мне принесли сразу. Белоснежный конверт, запечатанный зеленым сургучом с оттиском рисунка с родового кольца Шер-Ана, два крыла и скрещенные кинжалы. Точно такой же рисунок был и на моем перстне, тот самый обручальный артефакт, парные вещи. Внутри был лист плотной бумаги, на котором угловатым, резким почерком было выведено: «Драгоценная супруга, как я уже сказал, меня утомил наш нескончаемый конфликт. Потому я уезжаю в столицу, а ваш собственный визит оставляю на ваше же усмотрение. Даже скажу больше, я не буду ждать. Ведь обидеться и остаться дома как раз в характере вздорных девчонок, не так ли?» Злость горчила все сильнее. Я стиснула пальцы, комкая в кулаке бумажку, и с наслаждением наблюдая, как причудливо ломаются очертания написанных слов. «Сильф! Таракан летучий!» Меня снова охватывала досада, но я усилием воли заставила ее улечься. «Адель!» Спокойно позвала я верную служанку. «Да, госпожа». «Собирай наши вещи. Завтра утром мы едем в Готрим». Служанка радостно умчалась на второй этаж, а я подвинула к себе тарелку с уже остывшим омлетом и мрачно ткнула в него вилкой. «Уехал он». «Угу. Бросил меня тут. Без телепортатора до столицы добираться практически целый день», а штатного в поместье, к сожалению, нет. Ничего, не сахарное. Доеду так, не рассыплюсь. И, по всей видимости, извиняться все же придется. С чувством, толком и расстановкой. Аппетит пропал. Оставив почти нетронутый завтрак, я распорядилась пригласить в мой кабинет экономку, управляющего поместьем, а также потребовала вызвать главу шахтерского поселка. После недолгой беседы мы договорились, что все трое станут раз в неделю посылать мне ответы о состоянии дел. Да, с одной стороны, уделять столько личного внимания только одному поместью было недальновидно, но с другой, эти золотоносные шахты составляли треть моего общего дохода, и было крайне неосмотрительно снимать руку с пульса событий. Остаток дня прошел в сборах. Если о вещах, к счастью, голова не болела, то сортировка документов была целиком на мне. Вытащив из сейфа внушительную папку, я нацепила на нос артефактные очки, позволяющий видеть все пункты договоров, в том числе и написанные волшебным составом. Одни бумаги я подписала, другие собиралась отослать обратно с пометками о неустраивающих меня пунктах. Но, как говорится в старых сказках, долго ли, коротко ли, но дела начали клониться к закату. Когда за горизонтом скрылись последние алые лучи, мой перфекционизм посчитал себя удовлетворенным и, мягко урча, улегся на дно души. Я устало вздохнула, с тоской покосилась на сумерки по ту сторону стекла и, захлопнув папку, убрала в сейф. Вот и все. С делами на сегодня покончено. Мой первый бой. Самый легкий, самый первый, самый маленький. Хотя, будем откровенны, я была готова выдержать не одно такое изматывающее сражение, лишь бы не оказаться завтра перед лицом Шер-Ана. Вынужденная, просто обязанная принести извинения. Правильность и необходимость этих действий ничуть не облегчали мое моральное состояние. Так я усвоила один из первых неприятных уроков своей жизни. Правильное не значит приятное. Более того, как показал дальнейший жизненный опыт, правильное обычно очень неприятное. Кто сказал, что истина чиста, как слеза? Она грязна и мазутна, но необходима. Так, идиль, а ну выбрасывай из головы эти околофилософские мысли и топай наверх. Адель, конечно, собрала гардероб, но к украшениям служанка доступа не имеет. И не только к ним. Я с трудом выползла из кресла, в которое уже, казалось, проросла за несколько часов, и отправилась в свои комнаты. А там меня ждал сюрприз. Стоял демонстративно, на видном месте, чтобы я уж 100% его не пропустила. Сюрприз был красиво инкрустирован перламутром и резьбой по дереву, а также затейливо украшен мелкими металлическими деталями, сверкающими в янтарном свете вечерних ламп. Почтовая шкатулка. Богатая. Красивая. Не моя. Я осторожно приблизилась к туалетному столику, на котором стоял подарок. Неужели от супруга? Но он дарил мне похожую для обмена корреспонденцией с управляющими других поместий, и та полезная вещица давно уже стояла в кабинете. А это... не похоже на прагматичного Шер-Ана. Стало быть, не он? В этот момент инкрустация на вещице мягко засветилась, сигнализируя о том, что было получено письмо. Наверное, минуту я бродила вокруг нее, проверяя магическими импульсами и раз за разом убеждаясь, что это действительно самый обычный почтовый артефакт. Наконец, не выдержала и, достав из прически шпильку, аккуратно откинула крышку шкатулки. Внутри лежал угольно-черный лист бумаги с проступающими на нем белыми буквами. Достав послание, я аккуратно его развернула и вчиталась. «Леди Ред, вам нечего делать в столице. Лучше приберегите свой визит до лучших времен. Ваш доброжелатель». Я щелкнула ногтем по листу и, нахмурившись, медленно опустилась на круглое сиденье возле туалетного столика. Однако, вызвав Адель, я удостоверилась, что служанка впервые видит шкатулку, отпустила ее и вернулась к изучению как самого артефакта, так и бумаги, на котором была написана анонимка. Артефакт оказался не потоковым, а изготовленным в фирме Бартоломью и Ко, которая специализировалась на авторских вещах для аристократов, что не желали иметь в своем кабинете дубли, а хотели наслаждаться эксклюзивом. Подарок Шер-Ана был оттуда же. Пока я размышляла, перламутр вновь засиял, сигнализируя о новом письме. «Идиль Динь, знаешь, детка, у тебя очень красивое имя. И ты не такая легкомысленная, как большинство остальных фей, что я знаю. Это выгодно отличает тебя в лучшую сторону. Потому я действительно рекомендую вспомнить о тайнах, касающихся твоей крови, и сидеть тихо в загородном поместье. Ведь юной феечке Не нужны неприятности, не так ли? По-прежнему твой доброжелатель. Постскриптум. Если ты все же не прислушаешься к совету, то возьми с собой шкатулку. Во-первых, глупо так просто разбрасываться хорошими вещами, а во-вторых, поверь, я тебе еще пригожусь. О, мы уже на «ты», мой милый аноним. Я задумчиво водила кончиками пальцев по тексту последнего послания. Угольно-черная бумага, белые чернила. Если бы я была беспросветно наивна, то посчитала бы это совпадением. Но как девочка теоретически умная, я отдавала себе отчет, что мой аноним, скорее всего, был в курсе как конфликтов с мужем, так и методов протеста белым тараканом. Ладно, отбросим лирику. Брать шкатулку или выкинуть? Принцип действия почтовых артефактов был прост. У каждой имелся свой индивидуальный номер, который можно было ввести, крутя цифры на барабане, расположенном под крышкой вещицы. То есть тот, кто знал номер моей шкатулки, мог отправить мне письмо, а я ему — нет. Брать или нет? Глава 5. О том, что бывает, если приехать к мужу без предупреждения. Я ее взяла, эту демонову шкатулку. Упаковывая артефакт в багаж, конечно же, убеждала себя, что это лишь до Готрима, где я передам ее с рук на руки мужу, и пусть он уже разбирается. Не верю. Вот не верю я в то, что у тайной канцелярии нет методов отслеживания такой вот гадости. В общем, утром мы отбыли из поместья. Я смотрела в окно и ощущала, как грудь распирает от диковинной смеси эмоций. Мне было страшно. После смерти Юлина в поместье было комфортнее всего. Второй змеей в этом переплетении чувств было предвкушение. И не то радостное, которое наполняет нас искрами и заставляет пальчики подрагивать в нетерпении, а иное. Темное, в которое можно вглядываться до бесконечности, каждый раз высматривая в этой мгле новые оттенки. И я даже не пыталась заглянуть поглубже в себя, не пыталась различить цвета. Я просто ехала вперед. До Готрима мы добрались даже быстрее, чем я думала. К тому моменту, когда мы проехали городские ворота, уходящее солнце только-только начало золотить крыши. «Гартон, ты заслужил премию!» — весело крикнула я, высунувшись из окна. «Все для вас, миледи!» — ответил мне кучер, и карета еще больше ускорила ход. Через 10 минут мы затормозили возле городского особняка лорда Ретта, и я, не дожидаясь, пока Гартон откроет дверь, спрыгнула на мостовую. Ух, засиделась. «Миледи, подождите!» — кричала мне во след тяжело вывалившаяся из кареты Адель, которая считала, что перед госпожой надобно открывать все двери. Я подобным предубеждением не страдала, тем более искренне полагая, что в дверь точно смогу позвонить сама. А еще, совсем уж честно, нетерпение гнало меня вперед надежнее кнута кучера. Последние сутки были насыщены сюрпризами и сплошь неприятными, настолько густо, что я искренне считала, что их запас в мешке судьбы закончился. Зря. Очень зря. Данный замечательный факт я осознала, когда дверь дома супруга распахнулась, и оттуда выпорхнула зареванная девица в весьма-весьма расхристанном виде. Она окинула меня бешеным взглядом, громко разрыдалась и с воплем «Он меня не любит!» убежала прочь. Я застыла в ступоре прямо посреди вымощенной мрамором дорожки. Адель догнала меня и нерешительно спросила: «Госпожа, может, я все же предупрежу о вашем визите?» «Нет уж», — мрачно ответила я и, подхватив юбки, решительно двинулась к крыльцу. «Пусть встречают как есть». И меня встретили. Ой, встретили. Я взялась за ручку дверного молоточка и от души шарахнула им по огромной металлической бляхе. Практически сразу на пороге возник высокий худой мужчина в ливрее дворецкого и, окинув меня неприязненным взглядом, проговорил: «Еще одна «Да сколько же можно?» «Барышня, сообщаю официально, лорд Ред вас не любит и в обозримом будущем любить не планирует». У меня округлились глаза. «Да что вы себе...» Гневную отповедь прервали. «Средь бела дня, никого не стесняясь, постыдились бы, девушка, такая молоденькая, все туда же, в постель к милорду. Там занято, честное слово». «Но я жена». «Так вы еще и замужем», — возмутился ратеющий за институт брака слуга. «Вообще ни в какие рамки! Подите вон!» Я сжала пальцы на редикюле и, прикрыв глаза, сосчитала до трех, так как в данный конкретный момент во мне мучительно помирал конструктив, и на его могилке танцевала ярость, от души приминая землю стальными набойками своих туфель. Хотелось скандала. Громкого, безобразного скандала. С толком, с маком, расстановкой. Прямо как извинения недавно планировала. «Госпожа!» — пискнула из-за спины подбежавшая Адель. «Так вы еще и со слугами явились!» — округлила глаза жерть в ливрее, которая по-прежнему непреклонно стояла на пути в дом. Мистер Харсон Нор был верным прислужником Шер-Ана уже долгие годы. Дворецкий и камердинер в одном лице, а также, наверное, самый доверенный слуга в доме, который регулярно сопровождал господина в служебных поездках. Это все я узнала во время последнего визита, когда Шер-Ан представлял мне слуг. У мистера Норра был один маленький, даже не минус, а скорее производственная травма. Несколько лет назад этот несчастный попал под действие артефакта древней, давно погибшей цивилизации, от которой не осталось ничего, кроме развалин футуристических городов и разбросанных по всей планете предметов разнообразного свойства. Харсону Нору не повезло оказаться рядом с активацией артефакта, который вмешался в структуру его мозга, и тот более не откладывал воспоминания в область долговременной памяти. В памяти Нора оседали события максимум вчерашнего дня. Все остальное растворялось в серой дымке. Так что да, мое лицо он вряд ли мог вспомнить. Но в любом случае, само происшествие дико неприятно. Вопрос, откуда тут расхристанные девицы, по-прежнему остается актуальным. Из-за его спины выглянул второй, более плечистый лакей и посмотрел сначала на меня, после наваляющуюся на дорожке перчатку, которую потеряла сбежавшая заплаканная дамочка, и в заключении на меня. Судя по панике в глазах, узнал. «Леди Ред, добрый вечер». Мрачно поздоровалась я и шагнула вперед, отважно глядя на дворецкого. «Мистер Нор, неужели с вас еще не сняли проклятие?» «Пока нет, к сожалению». Медленно проговорил слуга уже совершенно иным тоном и кинул вопросительный взгляд на лакея. Тот кивнул, по всей видимости, подтверждая, что «да, я действительно жена Шар-Ана. Прошу прощения за... прошу прощения». Я едва заметно скривила губы в саркастической улыбке. «Ну да, а как еще он мог выразиться? Извините, что я воспринял за дамочку легкого поведения». Притом, судя по всему, далеко не первую. Что он там сказал? «В постель к милорду нельзя? Там занято?» Вот сейчас и проверим. Посмотрим, кого мой, совсем потерявший края, муженек притащил в койку. В свой дом. В наш дом. Демоны с ними, с его любовницами. Конечно, они есть у молодого, полного сил мужчины, у которого как раз-таки нет личных отношений с женой. Да полно, даже полноценные браки не являются гарантией верности. Это вопрос выбора, а не штампа в документах. «Леди, куда вы?» Воскликнули за спиной, когда я решительно двинулась вглубь дома. Харсон Нор догнал меня практически сразу. «Быть может, чаю? Нам привезли дивный сорт, вы не со мне...» «Нет». Спокойно и с достоинством оборвала его я, ставя ногу на первую ступеньку парадной лестницы. «Тогда, быть может, могу предложить вам...» Судя по панике в глазах, камердинер лихорадочно вспоминал, что именно предлагают гневным женам кроме скалки. «Благодарю. Не нужно». По-прежнему безукоризненно вежливо ответила я, ловко обходя заградившего мне дорогу слугу и, плюнув на хороший тон, подхватила юбки и вихрем взлетела по лестнице. «Ваша милость, ваша светлость, ваше сиятельство!» Голосили за спиной, явно сожалея, что не могут просто схватить в охапку и унести в дозволенную мне часть дома. А я вихрем неслась по коридорам, прекрасно помня, где находится спальня таракана, и горя иррациональным желанием таки получить основание для скандала. Нельзя сказать, что я так уж сильно ревновала. Нет, просто это даст дополнительные карты мне на руки». И я совсем не сатанею, когда представляю, как сильные руки моего законного мужа обнимают какую-то вертихвостку. Просто надо иметь хоть немного совести и лапать вертихвосток в специально отведенных для этого местах и не тащить игрушки домой. Дома и заругать могут. В общем, дверь в апартаменты таракана я открывала практически с ноги. Где-то за спиной отчаянно стонал Нор, что-то вроде «Барышня, барышня!» Но я его проигнорировала. В комнате было темно, несмотря на то, что на улице еще не успело сесть солнце. И почему-то именно это окончательно укрепило меня в уверенности. Тут и творится разврат. Я гордо прошествовала к окнам и несколькими рывками распахнула тяжелые портьеры, впуская в спальню красное закатное солнце. Готовясь к торжеству, и уговаривая свою природную стеснительность немного потерпеть одетых в ночные рубашки развратников, я торжествующе скрестила руки на груди и картинно развернулась на каблуках. Торжество с моего лица как ветром сдуло, потому что на кровати сидел злой, взъерошенный Шер-Ан и смотрел на меня так, что... Ах! Ах, как страшно! Я пытался ее остановить. Раздался трагический шепот от двери. «Закрой дверь, Нор. С той стороны», — распорядился Шер-Ан. И я очень, просто очень сильно позавидовала Нору. Мне тоже очень хотелось закрыть дверь с той стороны. Для начала муж очень злобно смотрел. И он был без ночной сорочки. «Здравствуй, идиль». Спокойно поздоровался совершенно одинокий на этой огромной кровати супруг. «Я смотрю, что ты решила явиться настолько эффектно, чтобы я точно этого не пропустил». Раздался шорох простыни, и, невольно скосив глаза, я залилась краской по самые уши и прижала ладони к пылающим щекам, потому что он спал не только без сорочки. К этому я была уже психологически готова, ввиду проведенной мужем еще в поместье демонстрации. Он спал без панталон. Вообще. Голый. Что говорить? Что делать? По моей голове с воплем бегали сразу две части сознания. Одна — та самая приличная девочка, которую воспитывали в пансионе, и мужское тело она видела только в учебниках анатомии. И то... в разрезе. Эта девочка очень хотела стать невидимой, испариться и вылететь в окошко, или на худой конец провалиться сквозь землю ко всем демонам, а не хотя бы одетые. Вторая часть сознания отличалась конструктивом, потому намекала, что спать голым порядочный сильф просто так бы точно не стал. Особенно в свете выбегающих из дома зареванных дев и заявления дворецкого о том, что сегодня... нас, милая идиль, любить не станут. Вообще. Совсем. Не то чтобы мне хотелось, но все же по официальной версии как раз меня любить обязаны законодательно. Может, я вообще решила стребовать супружеский долг за все года разом? И вообще, что значит «постель занята»? Я с подозрением посмотрела на кровать. В основном, конечно, для того, чтобы не глядеть на мужа, который, ни капли не стесняясь, неторопливо прошел к небрежно висящему на спинке кресла халату и натянул его, завязывая пояс на узкой талии. «Ну и где она?» — строго спросила я, скрещивая руки на груди и по-прежнему крайне осуждающе взирая на постель. «Кто?» — судя по голосу, очень сильно озадачился мой дорогой муж. «Та, кто занимает вашу кровать, разумеется». Снизошла я до объяснений и боковым зрением, убедившись, что на Шар-Ан уже можно смотреть, повернулась к нему. «Потрясающе!» Не на шутку восхитился лорд Ред. «Значит, после полугода пакостей, а также откровенного игнорирования, тебя заинтересовала моя постель?» «Дело в том, мой драгоценный супруг, что, едва открыв дверь, ваш доблестный слуга сообщил мне, что вакантное место вашей постельной грелки занято и не скоро освободится. Притом, если учитывать, как он ругался на настойчивых девушек, я была далеко не первой соискательницей за сегодняшний день». «О да», — спокойно согласился с озвученным муж, пройдя к окну, сел в стоящее там кресло и, закинув ногу на ногу, поделился интригующими сведениями. «Ночью двоих выставили, и днем три пришло, одна вообще с вещами». Я округлила глаза, в шоке глядя на супружника, который вот так вот запросто делился подробностями своего разгульного образа жизни. «А теперь, моя милая идиль», — вкрадчиво начал Шер, подавшись вперед и чуть прищурив глаза. «Перед тем, как ты решишь все же устроить скандал и даже, возможно, разбить какую-нибудь коллекционную вазу о мою голову, задай себе один маленький вопрос. Зачем я тебе это рассказываю?» Я прикусила нижнюю губу и нервно сжала взмокшие от волнения пальцы. Именно в этот момент одеяло зашевелилось, а потом из него вылезла кошка. Обычная такая черепаховая кошка, без грамма породистой крови в жилах. Пушистая, такая же голубоглазая, как мой муж. «О, а вот и объект твоей ревности!» Широко улыбнулся Шер-Ан. «Идиль, познакомься. Это черепашка, та самая женщина, которой занята моя постель в этом доме». Провалиться сквозь землю захотелось еще сильнее, чем в начале разговора. Я бросила косой взгляд на мужа, осторожно приблизилась к нему и остановилась в метре, оперевшись о подоконник. Между нами падал поток красно-оранжевого света, в котором танцевали пылинки, медленно оседая на пол в причудливом танце. Тишина становилась звенящей, и потребность прервать ее уже стала сродни жажде нового глотка воздуха. Я облизнула пересохшие губы и тихо спросила. «Как понимаю, скорее всего, здесь имеется некая предыстория?» «Прекрасно!» — насмешливо сверкнул глазами Шар-Ан. «Я счастлив, что ты у меня такая умненькая девочка!» В иронии, что плескалось в его голосе, можно было не то что купаться, корабли строить и плыть на них к другому континенту. Но, скрипнув зубами, я смолчала, лишь потупив взгляд. Он был прав, и я сглупила. Сильно. И здесь самое правильное, что я могу сделать — промолчать. Итак, излагаю события вчерашнего вечера. Шер вытянул ноги вперед, и его босые ступни коснулись края моего платья. Он чуть поддел верхнюю юбку, хмыкнул и продолжил. «Пришлось посетить крупный прием, на котором одной милой дамой была предпринята попытка приворожить меня. Ей пришлось использовать очень редкий сорт пыли любви, но она чуть просчиталась, и вместо того, чтобы посыпать ею меня, распылила в воздухе, и пыль посыпала всех стоящих вокруг меня девушек. Что-то пошло не так, и я получил армию одурманенных дам, которые немедленно желают взаимности и хотят слиться в любовном экстазе. Такие мелочи, как наличие у меня жены или моего сопротивления, их не смущают. Ну что, ты удовлетворена объяснениями, Динь?» «Угу», — невнятно буркнула я, глядя вниз. Ноги мужа были гораздо безопаснее его лица. Там глаз, которые смотрят с ехидством и осуждением, не водилось. «Я счастлив». «Прости меня». На выдохе выпалила я и подавила совершенно детское желание зажмуриться. Ноги пропали с поля зрения. Послышался шорох, а после тихий, какой-то очень бархатный голос над головой спросил. «Что?» «Прости», — уже чуть громче повторила я и добавила. «Я была не права. И сейчас, и тогда в поместье. Извини». «Хм, такое ощущение, что я все же сплю, и у меня сны такие занимательные». Со смешком проговорил Шер, а после моего подбородка коснулась рука мужа, вынуждая приподнять голову. Извиняется, глядя в глаза, моя милая супруга. И снова тихий смешок, потому что лицо-то я подняла, а вот глаза трусливо зажмурила. «Прости». «Вот реснички поднимешь, и сразу прощу». Усилие было почти титаническим, но я смогла. Голубые глаза напротив искрились смехом, а красивые чувственные губы кривились в усмешке. «Ну, прости, пожалуйста», — взмолилась я, мечтая, чтобы эта мука наконец-то закончилась. «Прощаю», — милостиво выдал Шер и наконец-то отпустил мой подбородок. Я сделала шажок назад, а потом еще шажок, с нетерпением косясь на заветную дверь из спальни. «До свидания», — уже практически на выходе все же сказала я, с огромным интересом, наблюдавшему за мной лорду Рету. «Ты, главное, из дома не убегай. Твоя спальня, как ты помнишь, дальше, по коридору». Звук закрывшейся двери стал достойным финалом этого разговора, в котором я проиграла по всем фронтам. Глава 6, в которой происходят душевные метания, а также неприятные встречи. Вечер я провела в своей комнате, наслаждаясь одиночеством и периодически предаваясь внутреннему самобичеванию. До сих пор было неловко за все случившееся. К ужину я не вышла, сославшись на усталость с дороги, из-за которой, увы и ах, не смогу составить компанию обожаемому супругу. «Да, трусишка, но лучше я сегодня пострадаю у себя в комнате в гордом одиночестве, подготовлюсь морально к совместному завтраку. Я даже светлейшему помолилась ради такого дела. Дай сил, светлый боженька». И знаете что? Не дал. Встала я рано, оделась быстро. И, отослав Адель, самостоятельно навертела себе на голове крайне благопристойную прическу. Я вообще сегодня была очень, ну просто очень благопристойной. Конечно, я не собиралась вести с мужем нравственно-спасительные беседы, намекая на то, что миграцию от него панталон надо прекращать, но надеялась, что он, так сказать, внемлет моему примеру. Серое платье, белый воротничок и белые же манжеты на рукавах намекали на то, что я набожна и скромна. Передо мной нельзя голой грудью сверкать. Тщательно осмотрев себя в зеркале, я любовно убрала за ухо случайно выбившийся из тугой прически завиток и с тоской покосилась на часы. Время 9:30. Завтрак подают в 10 ровно. Мне еще полчаса в комнате с ума сходить. Подойдя к окну, я окинула тоскливым взглядом залитый утренним светом сад, а после поджала губы и решительно вышла из комнаты. Я не маленькая девочка, которую пристыдили, и она потом будет сутки сидеть в своей комнате. «Ну не съест же меня, Шер-Ан! Максимум поехидничает!» Стоило мне вырваться из дома и полной грудью вдохнуть прохладный воздух, как в голове прояснилось. В саду было свежо. Прошедший ночью дождь напитал землю и оставил яркий аромат свежести, а утреннее солнце уже высушило влагу на листве и дорожках. Несмотря на то, что дом Шер-Ана находился в черте города и в одном из самых престижных районов, тут была очень внушительная приусадебная территория, поросшая вековыми деревьями и практически бесконтрольно растущими кустарниками. Казалось, что даже дорожки тут прокладывали, ориентируясь на то, чтобы огибать местную растительность. Прогулка почти вернула мне душевное равновесие. Почти, потому что в тот момент, когда я уже думала возвращаться к дому, то увидела в отдалении высокого, светловолосого человека, который стремительно удалялся. Сердце пропустило удар, а после рванула вперед с такой скоростью и силой, что я прижала ладонь к груди. Юлин Ун. Его облик раскаленным металлом впечатался в мою память и остался там навечно, бередить душу обугленными краями. Его фигура, походка, силуэт, манера держаться. Я узнавала Юлина даже по звуку шагов, но он умер. Полгода назад умер. Не думая о том, как это будет выглядеть, я подхватила юбки и опрометью бросилась по вымощенной известняковыми плитами дорожке, стараясь догнать удаляющуюся фигуру. Да, скорее всего, это какой-нибудь новый садовник мужа. Да, этот мужчина не имеет никакого отношения к моему умершему возлюбленному. Но я должна убедиться. Должна увидеть лицо. Чужое, незнакомое. Но у меня не получалось приблизиться. Стоило добежать до того места, где я видела его минуту назад, как золото волос мужчины мелькало уже в совершенно другой стороне. Словно призрак, то появлялся, то исчезал, дразня меня недоступностью. Наконец, запыхавшаяся, я прислонилась к ближайшему дереву, пытаясь отдышаться. Священный ужас перед дежавю уже прошел, и осталась, как ни странно, злость. Я не верила в призраков, тем более в солнечном саду. Стало быть, чья-то дурная шутка, или я вновь себя накручиваю? Прислушавшись, я уловила звук приближающихся шагов. С тропинки меня было не видно, так как дерево, с которым я так страстно обнималась, находилось за высоким кустарником. Сделав несколько неслышных шагов, я стремительно выскочила на дорожку, прямо перед идущим, и уставилась на него с торжествующей улыбкой, которая, впрочем, тотчас сползла с моего лица. Нет, это был не Шер-Ан, хотя лучше бы он. «Какая встреча!» Расплылся в улыбке стоящий напротив мужчина. «Милая Идильдинь, рад, что вы вернулись в столицу». Найджел Орл ничуть не изменился за то время, что мы не виделись. Все такой же неприятный, назовем его джентльменом, хотя мне очень хочется выразиться иначе. Таких слов приличным девушкам знать не положено, но право слова они лучше всего характеризуют этого змея. «Здравствуйте, мистер Орл». Сухо ответил я, с какой-то болезненной уязвимостью, понимая, как сейчас выгляжу. Взмокшая, растрепанная. Хозяйка дома, ничего не скажешь. «Какое дивное утро!» Невинно заметил Найджел, возведя темно-зеленые глаза к небу. Изумрудный цвет радужки стал светлее, позволяя во всей красе разглядеть вертикальный зрачок, и я едва сдержала непроизвольную дрожь. Никогда не любила присмыкающихся. А Найджел Орл, кроме прочих его сомнительных достоинств, явно являлся оборотнем. Каким именно, не признавался. Но судя по проступающим в момент эмоционального накала чешуйкам, змеем или крокодилом. Этот противный тип дружен с Шер-Аном и был вхож в его дом, как в свой собственный. Тараканище и крокодилище. Чему я удивляюсь? «Позвольте предложить вам руку». Играл в галантность крокодил, и мне приходилось соответствовать, то есть не бежать от него с воплями. «Милая Идиль, когда я вчера днем беседовал с Шер-Аном, он не сказал, что вы порадуете нас своим присутствием, иначе бы я, конечно, пришел с цветами. А я на кончиках пальцев отнесла бы их к ближайшей урне. Интересно, этого гада чешуйчатого ничего не смущает? Например, то, что наше с ним знакомство началось с представления, а после он начал оказывать жене своего друга вполне определенные знаки внимания, за что однажды и получил по морде. Но крокодилище не было бы одним из самых серьезных дельцов в столице, если бы так просто сдавалось. Оно некоторое время упорствовало, и наше с ним бурное знакомство продолжилось в том же духе. Я укусила его за язык. Потом он отстал. В общем, Найджел представлял собой полную противоположность как моему мужу, так и Юлин Уну. Супруг был светловолос, высок, весьма мощного телосложения и дико обаятелен. Юлин Ун — молод, златовлас и просто красив, как юный бог. А Найджел — да. Я решила порадовать мужа и приехала внезапно. К нему вообще в последнее время часто внезапно приходят. Глубокомысленно выдал мистер Орл, и я почему-то усмотрела в его словах намек на армию одурманенных женщин, претендующих на постель моего мужа. «Как продвигается ваша учеба? Кстати, возможно, вам будет интересно, недавно одному моему научному изданию дал интервью Зарбингард». «Тот самый?» — поневоле охнула я, с восторгом посмотрев на собеседника. «Было чем восхищаться. Господин Зарбин являлся живой легендой среди экономистов». «Конечно». Тонких губ Найджела коснулась улыбка. «Могу представить вас друг другу». Найджел Орл без стеснения являлся королем в печатном мире. Ему принадлежала крупнейшая книжная компания, а также несколько газет самого разнообразного толка, начиная со светской хроники и заканчивая желтой прессой или вот научными трудами. В общем, слово «крокодилище» могло как возвысить из грязи, так с ней уже и смешать. За непринужденной беседой мы незаметно дошли до дома. Тропинка казалась мне невыносимо, просто кошмарно узкой. Орл периодически касался своей рукой моих пальцев, а когда я сцепила ладони на животе, чтобы хоть как-то избежать контакта, лишь усмехнулся. К счастью, пытка закончилась быстро. В холле дома нас уже ожидал Шер-Ан, к которому я бросилась как к спасательному кругу, вдруг очутившемуся в воде рядом с человеком, потерявшим уже всякую надежду. Тараканище — зло уже известное. Свое, можно даже сказать, родное зло. Привычное, чудесное и местами обожаемое. Всяко лучше некоторых крокодилов. «О, дорогая!» Муж поймал меня в шаге от себя и мягко обхватил руками запястья, глядя с легкой тревогой. «Вы меня удивляете. С самого утра». «Я так рада вас видеть!» На выдохе проговорила я и, презрев особенности наших отношений, прижалась к боку Шера, беря его под руку и глядя на мужчину снизу вверх. Беглый взгляд в сторону мистера Орла показал, что ему это зрелище почему-то очень не нравится. Но это выражение пропало с его лица так же быстро, как и появилось. Я даже задумалась, а не показалось ли утро иллюзий. Чувствую, начало дня для многих ознаменовалось потрясениями. Характерно растягивая слова, проговорил Найджел. Я тоже был невероятно удивлен, увидев леди Ред в саду. Шер-Ан обнял меня за талию и вдруг коснулся другой рукой щеки, нежно проводя кончиками пальцев по коже. «Да, я ожидал, что день приедет позже, но моя милая жена умеет удивлять. Раз все в сборе, предлагаю проследовать в столовую. Завтрак уже подали». И действительно, на солнечной террасе уже был накрыт стол. На белоснежной скатерти стоял один из лучших сервизов, а еда пахла настолько аппетитно, что я невольно облизнулась, но тотчас закашлялась, поймав горящий взгляд мужа. Он еще никогда так на меня не смотрел. Завтрак оказался испытанием. Согласно традициям, застольная беседа могла начаться лишь во время десертов, но до этого и я давилась то под беглыми взглядами Орла, то под вполне откровенными Шер-Ана, который, в отличие от своего дружка-крокодила, имел все права на меня пялиться. В общем, вкуснейшая овсянка с сухофруктами застревала у меня в горле. Но все плохое рано или поздно заканчивается. У меня забрали наполовину пустую тарелку и поставили чашечку, которую наполняли парящим янтарно-оранжевым напитком. Ты все же пользуешься моими подарками?» — вскинул черную бровь Найджел, принюхиваясь к характерному терпко-цветочному запаху. «Это преступление — оставлять их в кладовой?» — улыбнулся в ответ Шер-Ан. «Итак, предлагаю наконец-то поговорить о деле. Надеюсь, мою милую жену не смутят скучные разговоры. Просто времени, к сожалению, меньше, чем хотелось бы, и переносить беседу нет никакой возможности». «У вас теперь есть общие дела?» Позволила себе маленькое любопытство я. И оно было вполне оправданным. По моим воспоминаниям, области деятельности мужа и мистера Орла никоим образом не пересекались. Неделю назад его императорское величество пожаловал мне должность второго лорда Триумвирата, перевел на меня темно-зеленый взгляд Орл, и сейчас мы с Шером пытаемся понять, как лучше всего использовать имеющиеся ресурсы, ввиду того, что я полностью перехожу на сторону официальной власти, так сказать. Сказать, что у меня отпала челюсть, это ничего не сказать. Найджел Орл и в руководстве тайной канцелярии. Второй лорд традиционно отвечает за средства массовой информации, грубо говоря, государственная пропаганда. С одной стороны, я, конечно, поздравляю нашего замечательного правителя, а с другой, мне дико интересно, чем таким нужно было аргументировать, чтобы затащить мистера Орла на государственную службу. По сути, он из пятой власти, с которой все вынуждены были считаться, превратился в преданного пса режима. Ради, несомненно, дарованного титула? Кто он теперь? Граф или что повыше? Не припомню за Орлом пиетета перед аристократией, так что вряд ли продался за это. Любопытно. Очень любопытно. Пока джентльмены обсуждали то, что, по их мнению, мне и понимать было не обязательно, я думала и рассматривала таких разных мужчин. Светловолосый, практически идеально красивый Шар-Ан и полная противоположность в лице Найджела. Темные волосы слегка вились и были затянуты в низкий хвост, а на его подвижном лице с резкими чертами легко читались совершенно все эмоции, которые крокодилище решило показать. «Идиль, вам не скучно?» Вдруг повернулся ко мне Найджел, а я вздрогнула и слегка покраснела, застигнутая за рассматриванием. «Вы по-прежнему интересуетесь артефактами древних?» «Да», — осторожно кивнула я. «Моя коллекция, которую вы, помнится, очень высоко оценили в последний визит, пополнилась редкими экземплярами». В зеленых глазах мелькнуло и пропало хитрое выражение. Он пристально смотрел на меня, а мои щеки заливала мучительная краска, потому что именно в тот злополучный день, когда наивная я отошла в сторонку с другом мужа посмотреть на древние вещи, и случилось оно. Я даже поцелуем назвать это не могу. Языком в рот — это извращение, а не поцелуи. «У вас очень достойная коллекция редкостей», — процедила я со слишком громким стуком ставить чашку на блюдце. Но мне показалось недостаточно интересной. Нагло вру. Вещицы были потрясающими, но их хозяин... А жаль. Он сказал это, пристально глядя мне в глаза, и я ни на секунду не усомнилась в том, что говорит поганец чешуйчатый совсем не про артефакты. «Пожалуй, я вас покину». Я грациозно встала и, обогнув стол, коснулась плеча мужа. «Хорошего дня». «И тебе, Идиль». Сильф поймал мои пальцы тогда, когда я уже собиралась их отнять, и поднес их к губам, касаясь легким поцелуем. «Спасибо, что приехала так рано. Твой визит был незабываемым». Я чуть порозовела, вспомнив, как именно явилась в спальню драгоценного, и, скомканно попрощавшись, сбежала, спиной ощущая на себе мужские взгляды. Прислонившись к стене в ближайшем коридоре, я рвано выдохнула. «Уф! Нет, слишком большая концентрация гадов на квадратные метры. Перебор!» Глава 7. О том, как информация правит миром, и про панталоны. Но не в моем характере было долго унывать и предаваться моральному упадку, как образцовый солдат, оказавшийся на вражеской территории, я решила начать со сбора информации. А для этого нужно было навестить самое болтливое существо во всей столице. Так что я решительно поправила прическу и, подмигнув своему отражению, отправилась переодеваться, чтобы уже через 15 минут прыгнуть в подъехавший к дому экипаж. Адель оставила дома, хотя она смотрела на меня в высшей степени осуждающе, но что-либо сказать не посмела. В конце концов, я уже не юная девушка, которая постоянно нуждается в дуэнье, а взрослая, замужняя дама. А такие женщины имеют личное пространство для приключений. Впрочем, мне сегодня приключения не были нужны. Мой путь лежал в одну из лучших, на мой вкус, кофеен кондитерских в Готриме, где работала поистине потрясающая сильфида по имени Иоанн Мара. Возле ее заведения меня и высадили. Я выскочила из коляски и с удовольствием оглядела одну из главных гастрономических улочек — вкусный квартал. Вывеска «Веселый крем» задорно поскрипывала на ветру, а из приоткрытого окна доносился чарующий запах свежей выпечки. Из глубины души начала подниматься теплая волна предвкушения, и я с удивлением поняла, что действительно соскучилась не только по Иоанн, а по всей столице, по ее узким улочкам, по изогнутым мостам, перекинутым через многочисленные каналы, по роскошным особнякам, которые буквально через пару кварталов сменяются низкими, вросшими в землю бараками. Это столица, и уровень жизни в ней был неравномерным. Я соскучилась и по запахам, сладостей, терпкого табака и вина. В этом был весь Готрим, контрастный и непостижимый. Прикусив нижнюю губу, я ухватилась пальцами за прохладную медную ручку в виде кремовой шапочки на пирожке и потянула дверь на себя. Стоило войти, как над головой мелодично пропел колокольчик, рассказывая о новом визитёре, и рыжеволосая девушка за стойкой подняла голову от счетных книг. «Идиль-динь!» В ее голосе звенело удивление, смешанное с радостью. «Вот так встреча!» Я лишь молча улыбнулась и распахнула руки для объятий. Вместо того, чтобы броситься обниматься, сильфида нырнула под стойку и выползла оттуда малости взъерошенная и с метлой в одной руке и большим колокольчиком в другой. Оглушительный звон полетел по помещению, пока Иоанн, мотыляя его над головой, привлекала внимание сидящих за столиками немногочисленных посетителей. «Дамы и господа, наше заведение закрывается!» Громким, хорошо поставленным голосом сообщила она. «Подите вон, пожалуйста!» Я даже закашлялась от неожиданности, невзирая на то, что прекрасно знала повадки владелицы кофейни. Иоанн Мара была безумно талантливым кондитером. Из-под ее рук выходили воистину произведения искусства, что внешне, что по своим вкусовым качествам. Она без стеснения была гениальна, но, как и у любых талантливых людей, имела ряд недостатков. Например, вот такую редкостную беспардонность. Она могла без стеснения отходить веником даже пэры из палаты лордов, потому что в данный конкретный момент желала закрыть свое заведение. Эта особенность была следствием несчастного случая. Еще подростком Иоанна наткнулась на уже активированный кем-то артефакт древних, и тот сыграл с ней дурную шутку. Не знаю, какие свойства вкладывали в тот кристалл наши пращуры, но Иоанна совершенно лишилась критического мышления по отношению к своим поступкам. Ее желания и порывы не успевали пройти через фильтр восприятия, тот самый, который мешает нам творить то, что в голову взбредет, не оглядываясь на нормы общества. И, конечно, за такое поведение она давно бы уже получила нагоней от сильных мира сего, если бы не была племянницей императора. Наш правитель, сильф великодушный и ответственный, видимо, понимал, что в придворном гадюшнике его слишком прямолинейная родственница не приживется и позволял ей делать все, что вздумается, уже лет эдак 10. Поначалу в открытой Иоанн Марой кофейне было не протолкнуться. А как же? Особо королевской крови среди простых смертных. Но паршивый характер девушки вскоре распугал большую часть любопытных. Спустя годы остались только те, кто давно привык к выкрутасам сильфиды и ценил ее сладости. Так что и сейчас все, конечно, поворчали, но вышли. Иоанн перевернула табличку, намекая всем, кто гуляет по ту сторону двери, что у нас закрыто, и, развернувшись ко мне, воскликнула. «Идиль, вредная ты девчонка! Клянусь темнейшим! Я дико рада тебя видеть!» «Клясться богом зла очень в твоем репертуаре!» — покачала головой я, и мы наконец-то обнялись. «Он бог смерти, а не бог зла!» — педантично напомнила приятельница. От рыжих волос безумно приятно пахло корицей и мускатным орехом, и я прикрыла глаза от удовольствия. «Такое ощущение, что ты сейчас меня надкусишь!» — хихикнула над ухом рыжая сильфида. «Пойдем, фейка, я сделаю тебе кофе, предложу свой лучший десерт, а ты расскажешь, за каким демоном явилась в столицу вновь. Помнится, в последний раз ты сквозь рыдания заявляла, что больше сюда ни ногой». «Я была в горе и несколько погорячилась», — потупилась я, вспомнив ту встречу. «Иан!» — забежала за стойку и достала из холодильника кусок шоколадного торта, украшенного желтыми и красными перламутровыми разводами, а после включила вмонтированный под плиткой нагревательный кристалл и поставила на стремительно разогревающийся металл турку. «О да, я помню, оплакивала своего золотого. А я всегда говорила, что он мне не нравится. И что? И была права. Экую подлость мужик сотворил. Умер. По-моему, Идиль, это очень некрасиво с его стороны». «Давай не будем обсуждать Юлин Уна», — сухо попросила я. «Как скажешь», — покосилась на меня сильфида и бросила в коричневую жижу палочку корицы. «Тогда поговорим о более приятном. О муже. Как там твой Шер-Ан?» Я лишь улыбнулась. Несмотря на более чем вольные высказывания, как ни странно, мой супруг был одним из немногих, в чьем присутствии у нее получалось держать себя в руках. Еще лучше это выходило разве что в обществе крокодила, но мистера Орла она откровенно побаивалась. «Собственно, дорогая Иан Мара...» Я положила обе ладошки на гладкую поверхность маленького круглого столика и подалась вперед. «Именно это приятное я и желала с тобой обсудить. Как тут мой Шер-Ан?» Она быстро разлила вскипевший напиток по маленьким фарфоровым чашечкам и одну из них поставила передо мной. «Оу!» На пухлых розовых губах появилась многообещающая улыбка. «Он не скучает. Сейчас расскажу». Всесторонняя осведомленность Эан всегда безумно меня удивляла. При том, что сильфида редко посещала приемы и мероприятия, она невозможным образом всегда оказывалась в курсе совершенно любых событий. На все попытки узнать ее секрет девушка лишь загадочно улыбалась. Впрочем, у меня были некоторые предположения. Все же она племянница императора, хотя про это и не все знали. В основном она жила под легкой, корректирующей внешность иллюзией. «Как ты знаешь, сейчас весьма напряженная политическая обстановка с Шарратом». «Не знаю», — честно призналась я, которая последние полгода вообще не прислушивалась к слухам. «И что в очередной раз хотят эти фанатики?» «Не фанатики, а технократы». «Какая разница, что за идея застит разум? Неважно, в богов они верят или в технический прогресс, но когда цивилизация отодвигает мораль, это путь разрушения». «Шарратцы с тобой бы не согласились. Да и объективно, в данный момент это одна из самых прогрессивных стран. Паразитировать на идеях и артефактах древних, воруя по всему миру тех, чья кровь может управлять предметами, это не прогресс. Если честно, то выходцев из этой страны я не любила, особенно представителей научной касты, которая и стояла там у власти. И не любила, разумеется, из-за того, что в моих жилах и текла та самая кровь, которая могла активировать наследие погибшей в незапамятные времена расы. Кому приятно осознавать, что стоит этой информации попасть не в те руки, как тебя просто выкрадут и до конца дней запрут в лаборатории? И это еще не худший исход. Зачем, если можно разводить ценный материал, как кроликов? Когда я была юна, беспечна и скорее гордилась тем, какая я уникальная, папа принес мне несколько папок с сухими отчетами о том, что творится за сверкающими стенами стеклянных городов Шарата. Отчеты тех, кого удалось вытащить нашим спецслужбам. Особенных. Женщин, используемых как инкубаторы. Детей, с ранних лет не видевших ничего, кроме людей в белых халатах. Меня разом отпустили мысли о собственной исключительности. Ведь нас, носителей изначальной крови, не спасало ничего. Титулы, богатства — это все мелочи. Тех, кто не едет туда добровольно, соблазнившись сказками о хорошей жизни, просто воруют и тайно вывозят из Валионской империи. В голове всплыл Юлин Ун, чей образ, казалось, уже отпечатался у меня на подкорке, и слова мужа о том, что Юлин был шпионом Шарата. А после память любезно подкинула воспоминания. Ведь Юлин Ун уговаривал меня убежать именно в Шарат. Разумеется, чтобы между нами не стояли такие мелочи, как мой законный брак. В то время меня это не насторожило, потому что Шарат действительно был единственным государством, где был возможен мой развод без присутствия и одобрения Шер-Ана. «Идиль, что ты такая дерганная?» Недоуменно вскинула бровь ничего не понимающая подруга и подвинула ко мне ближе блюдечко с тортом. «Просто...» — отмахнулась я и, решительно вонзив десертную вилку в сладость, попросила. «Рассказывай, при чем тут Шер-Ан и наша сложная политическая ситуация? Он же, как первый лорд, отвечает за внутреннее состояние, а не внешнее». «Нет, муженек вовсе не является министром внутренних дел. В его ведомство эти самые дела попадают, когда становится неспокойно». «Это да. В общем...» Сильфида подвинулась ко мне и заговорщическим тоном начала. «В общем, версия первая из категории сплетен. Недавно разгорелся дикий скандал. Действующие лица. Твой муж, его любовница-актриса и помощник посла Шарата, у которого закончился срок контракта, и он задумал жениться и возвращаться на родину. Он влюбился в Элуизу Дарри и доблестно отбил ее у твоего мужа. Но вместо того, чтобы смириться с положением дел и что его бросила любовница, Шер-Ан нагрянул в храм, где проходило бракосочетание, и увез невесту. Притом не просто так, а на служебном авто. А его подчиненные набили несчастному жениху морду и отвезли в застенки тайной канцелярии. Столица бурлит. У меня тортик встал поперек горла. Я положила вилку на край тарелочки, от всей души сожалея, что рядом нет муженька. Я бы ему выковырила наглые глаза вот этой вот вилочкой. Светлейший с ней, с этой любовницей. Но какой дикий скандал и какой рогатой дурой выгляжу я в глазах общества. «Сволочь», — процедила я. «Ага». И Анна с аппетитом жевала свое пирожное и ни капли не страдала морально, даже из женской солидарности. В общем, не прошло и двух дней, как парня выслали в Шарат, а девица внезапно прозрела и осознала, что замуж ей совсем не надо. Притом грустная такая ходит, подавленная, так как с твоим драгоценным она рассталась тоже. Вот тебе вся история. Правда увлекательно? Общество не устает это обсуждать уже месяц, а в свете твоего возвращения сейчас все всколыхнется с новой силой. Прекрасно. И не говори, ему очень сочувствовали, когда ты уехала, ведь ухаживание Юлин Уна видели все, и состоявшуюся дуэль сочли знаком, что Шер-Ан застал вас в компрометирующей ситуации. Его тогда пытались утешить многие вдовушки. Он, правда, не давался. Бедный несчастный. Какие труды. Ты сказала, что это версия сплетников. Есть еще? Думаю, на этот счет тебе надо у Шер-Ана поинтересоваться. А выразилась я так, потому что считаю твоего мужа умным сильфом, и у меня есть некоторые сомнения, что он станет так себя вести без должной причины. Я позеленела, представив, как после вчерашней сцены я интересуюсь у супруга, почему это он похитил из-под венца бывшую любовницу, и что а-та-та с возвращением законной жены в город ему так поступать больше не стоит. «Ох, идиль!» вздохнула подруга. «Мне кажется, большую часть твоих семейных проблем можно решить разговором, а ты упорствуешь». «Не факт», — бледно улыбнулась я. «Именно. Все мои семейные проблемы, так же, как и имитация собственной семьи, рассосутся сами собой через год». «В общем, как-то так. Как я и сказала, Шер-Ан не скучает. Шарадский посол отправил жалобу государю на то, что лорд Ред злоупотребляет служебным положением. В данный момент император Алис еще ничего не ответил, но посмотрим, что будет дальше. Ходят слухи о том, что место первого лорда тайной канцелярии скоро снова будет вакантно. Я молча доела кусок торта. И Анмара в это время травила другие веселые байки из жизни высшего общества. Но в основном они были не такими увлекательными, как уже изложенная. Возможно, потому что только эта история касалась меня напрямую. «Какие у тебя планы на выходные?» Вдруг сменила тему и Анна. «Пока не знаю». Неопределенно повела плечами я. «Скорее всего, минимум один из вечеров будет занят торжественным выходом в свет. А дальше посмотрим». «Хочу пригласить тебя на прогулку». Парой глотков допивая остаток кофе в чашке, проговорила рыжая сильфида. «Пока еще не знаю, куда и когда, так что предлагаю просто походить по городу. Найдешь простое платье?» «Шикарная идея», — воодушевилась я. «Просиживать юбки во всяких салонах или чинно прогуливаться в парке, специально предназначенном для выгула девиц, не хотелось. А вот так просто погулять по проспектам Готрима? Да, да и еще раз да». «Отлично, тогда предлагаю выбрать воскресенье, к примеру, 3 часа дня». Обговорив детали и обменявшись номерами почтовых шкатулок, я вышла из кофейни. Покрутила головой по сторонам и внезапно поняла, что не хочу ехать домой. Вообще. Совсем. И вообще, так грустно и тоскливо стало на душе. Что обычно девушки делают в таких ситуациях? Едят сладкое или покупают новый наряд? Сладкое я уже съела. А вот платьице... В конце концов, все равно нужно обновлять гардероб. Так почему бы не заехать в швейную мастерскую уже сегодня? Зацокали копыта лошади, и почти сразу со мной поравнялся черный лакированный экипаж с гербом моего мужа на дверце. Один из лакеев помог мне подняться в салон, а я, постучав сумочкой по крыше, велела: «Гони в салон месье Гариро». И карета тронулась. Месье Гариро был выходцем из маленькой страны, чуть западнее Валионской империи. Страна славилась специфическим акцентом, кошмарным луковым супом и признанным чувством прекрасного своих жителей. А еще он был эльфом. Эльфы — невероятное явление природы нашего мира. Остроухий младенец мог родиться в совершенно любой семье, вне зависимости от расы родителей. Сначала это явление не понимали, и даже были гонения эльфов со стороны Церкви Светлейшего, ровно до момента рождения такого ребенка в семье епископа. После этого остроухому народу стало много легче жить. Хотя назвать их народом все же было немного неправильно. Расовые признаки не передавались по наследству. Пока разум гулял закоулками воспоминаний, мы приехали. За время моего отсутствия ничего не изменилось. Магазин «Нораэль Гариро» располагался на первом этаже симпатичного особняка в весьма престижном районе города, а на втором этаже эльф сделал мастерскую. Зайдя в помещение, я чуть заметно улыбнулась, с видимым удовольствием принюхиваясь к легкому цветочному флеру, витающему в воздухе. По залу были расставлены манекены, на которых красовались уже готовые платья, а также стояли стенды с новыми моделями одежды. «Вам что-то подсказать?» Подобно вампиру, рядом нарисовалась девушка-консультантка. «Нет, спасибо. Я посмотрю сама». Вежливо улыбнулась в ответ я, всерьез прикидывая, что стоит законодательно запретить вампирам, работающим в сфере продаж, настолько широко улыбаться. Это, в конце концов, просто угрожающе выглядит, чтобы не придумали там умники-продавцы. Я прошлась по залу, внимательно разглядывая платье и делая выводы, что за время моего отсутствия из моды вышли пышные рукава. Стало быть, половину гардероба придется немного перешить. Наверху раздались шаги и голоса. Помимо мелодичного смеха эльфа, который кто угодно узнал бы каким-то интуитивным чутьем, я услышала еще один тембр. Знакомый. Настолько знакомый, что в сердечко запустило свои коготки дурное предчувствие, которое оказалось совершенно право. По лестнице рядом с сереброволосым мастером-модельером спускался Найджел Орл и, судя по идеально сидящему костюму, заказал себе очередную обновочку. Встреча наших взглядов прошла на самом высоком уровне. Он стоит парой ступенек выше, и по узким губам второго лорда тайной канцелярии расплывается настолько довольная улыбочка, что это просто отвратительно. «Леди Ред!» Практически облизнулась явно голодное крокодилище, внимательно ощупав меня взглядом. «Какая встреча!» «Добрый день, мистер Орл!» Я попыталась выжать вежливую улыбку и присела в реверансе. «Рада вас снова видеть!» «О, поверьте, я еще более счастлив!» Он непринужденно сбежал по ступеням и остановился в шаге от меня, протянул руку ладонью вверх. Пришлось класть туда свои пальчики, всерьез переживая за их сохранность. В зоопарке крокодилам не докладывают мясо. В наш обмен приветствиями вмешался, как всегда, немного бесцеремонный Нараэль. Правда, в отличие от проклятой Ионы, его эмоциональность была общей чертой всех эльфов. «Идиль-динь! Какой приятный сюрприз!» Пришлось подойти и выдержать маленькую пытку разговором. В обществе Найджела Орла даже обычно радующий меня эльф казался слишком настойчивым. Отговорившись головной болью, я попросила маэстро принять меня завтра с утра для снятия мерок, ну а сейчас жалиться и позволить барышне побродить в одиночестве. Сбежав от джентльменов в другую залу, я остановилась в полном шоке, глядя на манекен посреди комнаты. Новинка была выставлена за стеклом, а вокруг художественно расставлены цветочки-розочки, намекая на то, что данный шедевр дизайнерской мысли уникален и что им, несомненно, стоит восхищаться. «Вы так быстро сбежали, леди Ред?» «Да, вот...» Неопределенно промямлила я, по-прежнему не в силах отвести взора от того, что предстало перед ним. «Последняя модель мужского белья», — вкрадчиво протянула крокодилище над ухом. «Правда примечательно? Смотри, Идиль, какие удивительные новшества. Длину сорочки сократили от пяток до... Подумай только, до середины бедра. Как тебе такая вопиющая непристойность?» «Потрясающе! А эти золотистые кружавчики по подолу, мне кажется, очень мужественно». Откровенно насмехался Найджел. «А ты как считаешь?» «Безусловно, вы правы. Вышивка тоже придает отдельный, истинно мужской шарм». Новый смешок за моей спиной. И я с содроганием поняла, что вампиры в сфере продаж — это еще не самое страшное, что могло со мной случиться. Светлейший, но почему этого пижона именно сегодня принесло сюда? Не мог в другой день прийти?» «А еще мне очень нравится этот колпак», — задумчиво склонил голову к плечу мистер Орл. «Такая милая кисточка, не так ли? А еще, если верить тому, что написано на табличке, края этой ночной шапочки опушены мехом снежного кролика. Ушки не будут мерзнуть. Ты как думаешь, это нечто эльфийское? У Гарира мерзнут уши в студеную зимнюю пору, и он решил позаботиться о клиентуре?» «Если честно, то обсуждать такое с джентльменом — верх неприличия. Такое даже с теми джентльменами, которые твои мужья, обсуждать нельзя. В общем, я краснела. Румянец жарко заливал щеки, а Найджел Орл с очень большим интересом наблюдал за этим процессом. «Знаешь, Идиль...» Вдруг начал он, почему-то сначала оглядевшись и удостоверившись, что вокруг никого нет. «Я еще в прошлое знакомство дико удивлялся тому, как в наше прогрессивное время умудряются выращивать такие нежные цветочки, как ты. Но правда ведь?» Я только злобно сверкнула на мужчину глазами и не стала опускаться до ответа. «Как-как? Рецепт прост. Сначала закрытая школа для девочек, потом пансион для девушек, откуда ты выезжаешь всего один раз на похороны отца и скоропостижно выходишь замуж, а после возвращаешься все в тот же пансион. Там ты доучиваешься пару лет и возвращаешься к мужу, который наконец-то выводит тебя в свет. Да я до замужества видела только школу и дом, в котором отец настолько меня опекал, что я без него или компаньонки даже гулять не ходила. Что уж говорить про знакомство с сомнительными личностями». «Мило злишься, феечка». Я кинула на него косой взгляд и решила, что если не обращать на мерзавца внимания и не вступать в полемику, он рано или поздно отстанет. Но правда, какой смысл разговаривать со стенкой? «Невежливая ты, Динь!» Снова показательно несчастно вздохнул Орл. Я задрала нос и обошла памятный манекен, чтобы посмотреть на него со спины. Да, я невежливая, но рядом нет никого, кто бы мог поставить мне это в вину. Потому я вернулась к созерцанию чудо-дизайнерской мысли. А еще к тому, что у Шер-Ана, похоже, совершенно нет ночных комплектов. Может, он тогда лежал голый, потому что ему нечего надеть? Человек занятой, и в отличие от своего присмыкающегося коллеги, у него нет времени на то, чтобы бегать по портным. Износились все панталоны. Как быть? Правильно, никак, если у тебя есть заботливая жена. Я же заботливая жена. Именно в этот момент подкравшийся крокодил игриво дунул мне на ухо и шепнул. «Идиль, ты так напряженно о чем-то думаешь, что чрезвычайно соблазнительно кусаешь губки». Подпрыгнув от неожиданности, я развернулась к мужчине. «Вас совершенно не смущает то, что я вас игнорирую?» Неприятно поразилась я, с огромным удивлением глядя на него. «Ни капли», — чистосердечно признался тот, откинув с глаз темную прядь. «Нет недостаточно оживленных разговоров. Есть недостаточно настырные собеседники. Я смотрю, вы на этом просто собаку съели». «Милая Идиль, я ведь хозяин нескольких газетных изданий. Разумеется, я умею вести беседу. Кстати, вы так и не сказали, как вам это чудо дизайнерской мысли?» «Не очень». «Да? Жаль, потому что мне вот, например, очень понравилось». «Прекрасно. Тогда, может, приобретете?» «Денег нет». Не моргнув глазом, нагло соврал владелец газет, заводов и пароходов, поправив бриллиантовые запонки на своем дорогущем костюме. «Ужас, правда?» «И не говорите». Мрачно кивнула я и, не прощаясь, двинулась в сторону дополнительного помещения, над входом в которое висела говорящая табличка «Зал только для дам». К счастью, у Найджела Орла не хватило наглости увязаться за мной в отдел нижнего белья. Там я долго не пробыла. Буквально через пару минут, через легкий тюль на окнах, я увидела, как по тротуару проходит Найджел, и, выдохнув, вышла в главный зал магазина. После короткой беседы я выбрала пару моделей готового платья, мы быстро подогнали их по фигуре в специальной кабинке, и швея пообещала, что наряды доставят буквально через несколько часов. А еще я не удержалась. Притом дважды. Один комплект «Ночное одеяние для лорда» я отправила домой, здраво ожидая большого бабаха со стороны мужа и уже продумывая, что же я скажу ему в ответ. Как ни странно, мысли о грядущем скандале вызывали скорее предвкушение. Да и полно, не сделает он со мной за это ничего плохого, за такую мелочь. И вообще, вот он, замечательный повод наконец-то начать нормально общаться. А вот второй экземпляр... Нет, я уже вышла из ателье и даже прошла несколько метров, когда на меня снизошла данная паршивая идея. Самое плохое, что у меня было с собой совершенно все для ее воплощения в жизнь. Амулет, изменяющий внешность, просто-таки сжег редикюль даже через несколько слоев ткани. И я не удержалась. Вернулась и, подозвав продавца, тихо спросила: «А можно ли заказать у вас доставку?» «Да, конечно». «Анонимную доставку тоже можно?» Поймав настороженный взгляд продавщицы, я поспешно добавила: «Сюрприз хочу сделать». Меня заверили, что курьер доставит коробку уже сегодня вечером. Попросив письменные принадлежности, я с огромным удовольствием от происходящего вывела на листке несколько строк. «Бедным лордам от нравственных блюстителей, пусть кисточки на колпачках и мех снежного кролика радуют ваши ушки». Прекрасно. Просто чудесно. Совершенно ребячески, но мне действительно дико приятно. Расплатившись, я мысленно обрадовалась тому, что финансово никак не завишу от мужа, и он не контролирует расходы, стало быть, не сможет отследить анонимные подарки крокодилам. Глава 8. О выяснении отношений и поцелуях. В общем, домой я вернулась, чрезвычайно довольная собой и миром. Поужинала и, немного побродив по особняку, зашла в библиотеку. Еще с прошлого моего проживания тут сохранилась внушающая уважение подборка как экономического толка, так и книги по истории, от древнейшей и практически до наших дней. Что особенно меня радовало, Шер-Ан закупал не только отечественные издания, которые корректировались согласно указаний свыше, но и заграничные, а в них была видна совершенно иная картина происходящего. Тоже, конечно, исправленная, согласно видению цензоров, но сравнивать две версии было забавно. Одно время, еще до появления Юлина, мы с мужем часами сидели в библиотеке и до хрипоты спорили насчет того, что же на самом деле могло произойти. Притом на следующий день Шер-Ан притаскивал какие-то архивные записи из департамента, и мы выясняли, кто же на самом деле был прав. Я улыбнулась, рассеянно скользя пальцами по корешку книги. Как же много хорошего было между нами. Так я провела несколько часов за чтением книг и воспоминаниями. На Готрим уже давно опустилась ночь, и волшебные огоньки в настенных лампах разгорались все ярче, силясь прогнать мглу из углов комнаты. «Судя по мечтательной улыбке, вы, милая супруга, очень довольны сегодняшним днем». Вдруг раздался из-за спины знакомый голос, предмета моих недавних раздумий. Я развернулась на каблуках, прижимая ладонь к груди и ощущая, что сердце колотится где-то в горле от испуга. «Шер-Ан!» «О да!» Как-то слишком уж лучезарно улыбнулся супруг и, схватив меня за запястье, потянул к выходу из библиотеки, притом настолько стремительно, что я едва за ним поспевала. «Куда мы так бежим?» Запыхавшись, спросила я уже на середине коридора. «В мою спальню», не оборачиваясь, обрадовал меня таракан. «Утром ты туда нагло вломилась, а теперь я официально приглашаю. Прогресс не находишь?» «А зачем?» «Говорить будем, женушка. Чем же еще супруги занимаются в спальне поздно вечером?» У меня были несколько иные данные на этот счет, потому я уперлась пятками в пол и твердо заявила: «Нет!» Муж остановился так стремительно, что натяжение, которое я создала, исчезло, и меня силой инерции качнуло вперед прямо в объятия белобрысого таракана. Я испуганно забилась в его руках, но меня встряхнули и рявкнули почти в лицо. «Стоять!» «Стою!» На выдохе ответила я, ощущая себя испуганной мышью, которая темной ночкой выбралась из норки, и тут вдруг включился свет, и в шаге от нее обнаружился кот. «Чудесно!» Вновь дернул уголком рта Шер-Ан в некоем намеке на улыбку, от которой у меня сердце в пятки рухнуло, да там и осталось. «Пойдем, идиль, я тебя сегодня ругать буду, а не любить». Я опешила от такого заявления и даже послушно дошла до спальни, а в голове стучало лишь одно слово. «Сегодня? Как так? И ругать, как понимаю, за ночнушку? Надо признать, я рассчитывала на более культурное выяснение отношений и рассуждение о том, как я не права при свете дня. В общем, затащила меня тараканище страшное в спальню и, ткнув в сторону кровати, поинтересовалась: «Что это такое?» Я склонила голову на бок и выдала: «Постель? Для тебя это неожиданно?» «Как же ты меня бесишь, идиль!» Честно признался мне муж и, подтолкнув к кровати, вынудил сесть на ее край. «Замечательно, что мы с тобой пришли к выводу, что в моей спальне есть кроватка. Я дико рад за нас, но теперь давай ты сфокусируешь зрение на том, что на ней находится». Шер-Ан, очевидно, издевался. Я, может, и не особо умная, а еще юная и импульсивная, но не настолько же тупая. Я посмотрела на кровать. Там лежала серебристая коробочка со знакомым логотипом ателье Гариро, а рядом валялась гора тончайшего батиста с золотистой вышивкой. С края коробочки свисал памятный колпак и грустно покачивал кисточкой на веревочке. Я посмотрела на горку ткани, потом на злобного мужа, еще раз на горку ткани. «Это ночное одеяние лорда», — любезно просветила супруга и, подняв с пола крышку, ткнула в нее пальцем. «Видишь, тут все написано». «Вижу». Как-то чересчур ласково улыбнулся лорд Ред. «Вопрос, зачем ты мне это купила?» «Ты спишь голый. Я посчитала, что нужно пополнить гардероб». «Между прочим, именно так все и было. Чистосердечное желание приодеть. Самую пафосную сорочку ему выбрала». «Идиль, детка». Вкрадчиво начал блондин, поддавшись вперед и практически нависая надо мной своей мощной фигурой. «А с чего ты взяла, что я страдаю по этому поводу? Скажу больше, спать голым мне нравится настолько, что я и тебе советую». Я тихо ахнула и возмущенно посмотрела на Шера. «И ты можешь про такое говорить? Со мной?» «Легко», — искренне заверил меня муж. «Тебе уже не 15 лет. Я теперь с тобой и делать многое могу». «У нас фиктивный брак», — на всякий случай напомнила я, нервно отодвигаясь от внезапно сдуревшего благоверного подальше. «Так-то да», — окинув меня странным взглядом, проговорил Шер-Ан. «Но никто не ждет, что разведенная женщина будет девственницей, не так ли? Более того, это как-то очень повредит моему имиджу». Я смотрела на него квадратными от удивления глазами и никак не могла осознать, что происходит. Нет, я прекрасно понимала, что, судя по всему, Сильф склоняет меня к тому, чтобы превратить брак в настоящий, в физическом плане, но в голове это не укладывалось. «Шер-Ан ко мне пристает?» «Ну, еще нет, но, судя по всему, планирует». «Слушай, я заерзала, пытаясь отдалиться еще больше, но муж сделал поистине мерзкую штуку, схватил меня за руки и придвинул по скользкому покрывалу назад, к себе. Я коленями в его бедро уперлась». «Слушаю». Совершенно серьезным и даже сухим голосом ответил блондин. «Мне кажется, что ты переработал». Серьезным тоном начала я. «Устал. Идеи вот странные в голову приходят». «В каком месте они странные? Я должен удивляться своему логичному желанию наконец-то затащить в постель законную жену?» Вскинул светлую бровь муж и запустил руку в волосы, ероши их и перекидывая на одну сторону. «Баб-бамс! Челюсть, вернись! Мы, кажется, еще не закончили». «А можно я к себе пойду?» Тихо спросила я, кристально ясно осознавая, что не могу, просто физически не могу с ним про это говорить. Со стыда сгорю. «Нельзя». Судя по ощущениям, мои глаза так и полезли на лоб. «В смысле?» «В прямом. Ты сегодня останешься здесь». Он пристально посмотрел мне в глаза и тихо добавил, проговорив едва ли не по слогам. «В этой спальне. В этой постели. Со мной». «Мама». «Шер-Ан, это недопустимо». «Я так хочу». Он встал, стянул камзол и небрежно бросил его на спинку кресла, а после начал неторопливо расстегивать пуговицы на рубашке. «Чтобы мы спали в одной постели. Пока только это». Я наблюдала, как белая ткань расходится на груди, обнажая литые мышцы, скульптурный пресс, и отчаянно краснея понимала, что учебники анатомии меня к такому совсем не готовили. «Но я не могу». «Почему?» С искренним любопытством поинтересовался Шер-Ан и вдруг с ехидством предположил: «Неужели потому, что у тебя нет подходящей случаю одежды? Ну да, ты же девочка». «Именно. Мне нужна моя сорочка. Можно я за ней схожу?» «И закройсь в спальне. Не будет же он ломать дверь?» «Слушай, Идиль, по удивительному стечению обстоятельств у нас уже есть костюмчик для сна». Мы оба воззрелись на несчастное ночное одеяние. «Оно мужское. И нужно тебе». «Я переживу». Искренне заверил меня блондинистый таракан, кладя руки на ремень штанов. Как мы уже говорили, я сплю без одежды. Потому, раз моей милой супруге так дороги сердцу эти условности, с радостью уступлю все, даже колпачок. Судя по всему, этот жест мне предлагалось оценить с невиданной силой и поблагодарить благодетеля. «Но, Шер, мы же договаривались». Я вновь попыталась воззвать к разуму, но не получилось. Супруг нехорошо так сверкнул на меня глазами и тихо сказал. «Или ты сейчас переодеваешься в это извращение дизайнерской мысли сама, или я тебе помогаю? И поверь, делать мы это будем долго и с удовольствием. Нам нельзя!» «Что?» «Ну, долго и с удовольствием», — смутилась я. «Нам нельзя переодеваться?» Не на шутку удивилась эта татуированная сволочь, вновь выворачивая ситуацию наизнанку. «Никогда бы не подумал!» «Шер!» «Идиль, я ведь уже сказал, что ты меня достала. Так вот, не усугубляй!» Муж оставил в покое свои штаны, сгреб в охапку мой подарок и, сунув в руки, указал на ширму. «Прошу». Я несколько секунд в отчаянии смотрела ему в глаза, не в силах поверить, что это на самом деле происходит. Но темный взгляд Шер-Ана был непреклонен. Ушла за ширму и прислонилась к стене, ощущая, что ослабевшие колени категорически отказываются меня держать. Ситуация не укладывалась в голове. Зачем он так делает? Он же никогда не проявлял ко мне внимания подобного толка. Руки дрожали, пальцы путались в шнуровке корсета, и никак не получалось распутать скользкие шелковые ленты. Но, несмотря на все трудности, спустя несколько минут платье ворохом тяжелой ткани все же осело на пол. Я осталась в нижнем белье. Со страхом посмотрела на висящий на ширме ночной комплект и едва ли не впервые за последние месяцы прокляла свое креативное, мать его, мышление. Зачем светлейший? Ну зачем я купила эту кружевную гадость? Шутница. Вот уж правда, если мозгов нет, то и не появятся. С чего я вообще решила, что мне и дальше станут сходить с рук все идиотские приколы? Да, идея с сорочкой, в общем-то, безобидна, но, видимо, она и переполнила чашу терпения Шер-Ана. Страдая морально и дрожа физически, я, поминутно вздрагивая, стащила с себя белье и аккуратно развесила его на спинке, стоящего тут же, за ширмой, кресла. В батистовый шедевр от Гариро я влетела буквально со скоростью штормового ветра. В штанишки влезала уже спокойнее, но все равно ощущала себя до ужаса неуютно. Еще страшнее было наконец-то выйти из-за кутка предсветлые очи Шер-Ана. «Эдиль, судя по тому, что шуршание прекратилось, ты уже переоделась. Планируешь выходить?» «Ну, да». «Отлично, потому что спать на коврике все же неудобно». «Проверял?» — тихо спросила я и, сделав над собой усилие, вышла в центр комнаты. «Где только не приходилось спать амбициозным офицерам на пути к высшим чинам тайной канцелярии». С иронией ответил лорд Ред, который уже лежал в постели и до моего триумфального появления, судя по всему, читал книжку. Я замерла, жадно разглядывая супруга. Он в последнее время, конечно, баловал меня видами своего тела, но всякий раз я впечатлялась с новой силой. Вот и сейчас. Он сидел на кровати. Приглушенный свет бра скользил бликами по белой коже, и мой взгляд невольно сначала осматривал широкие плечи, после грудь и, не удержавшись, спускался на плоский живот. От пупка вниз спускалась дорожка золотистых волосков, теряющихся за преградой одеяла. Я поняла, что краснею, а когда заставила себя посмотреть на лицо Шер-Ана и встретилась с его понимающим взглядом, осознала еще одну вещь. Он прекрасно понял, что я его рассматриваю. «Ложись, жена!» «Спать будем!» — триумфально возвестил муженек, похлопав рукой по постели. «Кстати, давно хотел спросить, как ты относишься к третьим лицам супружеской кровати». «Что?» «Наверное, в обычное время я бы спросила это возмущенно, а то и добавила какую-то едкую реплику, но это в обычное. А сейчас разум был оглушен происходящим и мог вопрошать лишь односложно». «Я не удержался», — усмехнулся муж и, откинув край одеяла, продемонстрировал жмущуюся к его ногам кошку. Черепашка недовольно сморщила мордочку, зевнула и свернулась клубочком, показывая, что если глупые люди и могут страдать ерундой, то она точно выше всего этого и отчетливо понимает, что главное в этой жизни — хороший сон. «Ничего страшного», — помотала головой я и, подойдя к кровати, откинула одеяло с другой ее стороны, сразу шмыгнув под него. «Кстати, вот теперь у меня диссонанса нет. Женщина, вышивка, кружавчики — все правильно, все на месте. Кстати, идиль». Супруг свесился с кровати, поднял памятный колпак и, потянувшись ко мне, нахлобучил на голову. Вот, теперь образ завершен. Прямо посреди моего лба свесилась кисточка. «Спасибо», — мрачно ответила я. «Прекрасно», — умилился Шер-Ан. «Как тебе мех северного кролика?» «Мягонький». «Прелестно». Явно издевался муженек, а после отложил книгу и щелкнул пальцами, гася свет в спальне. Комната погрузилась во мрак, а я в ужас. Близость совершенно голого супруга демотивировала по-страшному. Да, конечно, на этой кровати можно было проводить тактические маневры внутренних войск и с успехом их потерять среди одеяльных гор. Но сейчас метр между мной и мужем казался слишком малым расстоянием для того, чтобы я спокойно могла уснуть. Где-то за окнами шумела столица. «Нужно поставить звукоизоляционные заклинания на окна». Вдруг тихо сказал Шер-Ан. «Наверное, тебе мешают звуки после жизни в деревне?» «Да». Запнувшись от неожиданности, тихо проговорила я и внезапно даже для самой себя продолжила беседу. «А почему я раньше не слышала? И тут всегда так шумно?» «Окна твоей спальни выходят во внутренний дворик, а мои — на проспект. Что касается второго вопроса, иногда мне кажется, что Готрим затихает лишь в несколько рассветных часов, когда полуночные гуляки уже давно спят, а достопочтенные трудяги еще не проснулись». «Кстати, ты ведь никогда не гуляла по ночной столице?» «Нет». «Исправим». В его голосе слышалась улыбка. «А теперь спи, идиль-день. Можешь выдохнуть. У меня пропало желание трясти тебя до тех пор, пока вся детская дурь не выйдет». «Она не детская». «А что, сильно взрослая?» Судя по шороху, мужчина повернулся на бок и теперь лежал лицом ко мне. «Обвешивать мои портреты траурными лентами — очень зрелый порыв. Заказать мне сорочку в кружевах — безумно логичный поступок». «У тебя не было, а одеяние и правда для лордов. Можешь на бирочках посмотреть». «Идиль, честно, я прекрасно знаю, какие у тебя баллы по риторике и ораторскому искусству, потому не сомневаюсь в том, что спустя какое-то время в спокойной беседе ты без труда состряпаешь аргументацию, согласно которой твой поступок — верх заботы о муже, и вообще непонятно за что на бедную феечку накинулись. Поэтому я даже не стану давать тебе возможность вывернуть ситуацию наизнанку, благо мы оба знаем о ее истинной подоплеке». «Как скажешь». «Да, я сегодня была очень покладистая». Ночь, темнота и муж на расстоянии вытянутой руки способствуют. До дальнейшей беседы Шер-Ан не снизошел. Бояться мне наскучило довольно быстро. Я повертелась, покрутилась и спустя какое-то время вырубилась. Проснулась ночью от того, что скрипнула балконная дверь. С трудом разлепив глаза, я с огромным удивлением уставилась на картинно замершую, в лунном свете девичью фигурку в одном пеньюаре, который открывал столько, что непонятно, зачем вообще было его надевать. «Милый, я пришла». промурлыкала дева, лицо которой было скрыто в тени, а после опустилась на колени и поползла к постели. «Твоя кошечка уже тут». С меня мигом слетели остатки сонливости, и так же молниеносно дошло, что происходящее не сон. «Так». Я села на постели и уже собралась было хлопнуть в ладоши для того, чтобы включить в спальне свет и устроить разбор полетов тараканам и их кошечкам, но не успела. Чья-то сильная рука обхватила меня за талию и опрокинула обратно в кровать. «Тссс!» Нежную кожу возле уха обжег жаркий шепот мужа. «Лежим и ждем, пока доползет. Ты же не хочешь лишиться развлечения?» «Если честно, то последнее, что меня сейчас интересовало, это юмор. Да кого угодно не порадует, если его растолкают в 3 часа ночи только для того, чтобы поглумиться над ближним. Но с вариантами было не густо. Меня крепко держало тараканище и, судя по всему, настаивало. Ладно, подождем, пока подползет. Мы действительно ничего не теряем». Судя по всему, киса паршивенько знала обстановку в спальне, потому стукнулась лбом о кресло почти сразу после того, как эффектно удалилась на четвереньках во мглу. «Ой!» — прошипела девица, протянула вперед рученьки и, ощупав препятствие, обогнула его. Я, мысленно радуясь тому, что феи неплохо видят в темноте, с огромным интересом наблюдала за полосой препятствий, которую самоотверженная развратница преодолевала на пути к телу милого. Чужого, между прочим, милого. Следующим с ней повстречался маленький кофейный столик. Хм, раньше мне не нравилась эта модель. Забудьте, она потрясающая. Наконец, испытания были пройдены, и девушка во весь рост встала у кровати. Как назло, красотка подползла именно к моему краю кровати. Один эффектный жест, и она скинула пеньюар, оставшись в каком-то рваном кружеве. Нет, действительно, оно прикрывало только грудь, местами живот и треугольник между ног. Я с подозрением оглядела это роскошество. Мне виделись лишь 2 варианта развития событий. Первое. Девицу по дороге поймал волкодлак и чрезвычайно аккуратно и даже высокохудожественно изорвал на ней ночнушку. Второй. В салоне маэстро Гариро есть еще какой-то отдел нижнего белья, который приличным девушкам не показывают. А вот кошечки там явно отовариваются. Пока я размышляла о нарядах, ночная визитерша залезла на кровать и томно прильнула к ногам под одеялом. Почему-то к моим. Я невольно дернулась, но с другой стороны меня стальными тисками сжимал супруг, который уткнулся мне же в шею и, судя по сдавленным звукам, давился от хохота. Да, сильфы видят в темноте еще лучше фей. «Шер, не отвергай меня!» Томно выдохнула девица и, вновь обняв мои колени, рухнула на них грудью. Хохот стал прорываться. Шер Ану, в отличие от меня, действительно было весело. «Что с тобой?» Забеспокоилась наша киса и двинулась выше, озадаченно ощупывая мои бедра. Муж замолчал. Я тоже почти не дышала, ожидая развязки. Наконец, женские руки легли на мою грудь и попытались тщательно ее изучить. «Но все, с меня хватит», — громко заявила я и, наконец-то, сделала то, что отчаянно хотела уже 5 минут. Стукнула раскрытой ладонью по голому плечу мужа. Хлопок получился хороший, звонкий, сильный, свет мигом включился. Пауза была достойна театральных подмостков. Я убрала чужие руки со своей груди. Девица пялилась на меня с огромным удивлением и даже отползла подальше, и сейчас переводила ошалелый взгляд с меня на едва прикрытого Шер-Ана и обратно. Я мысленно прикинула, что она видит, и содрогнулась. Красивый, как последний демон, лорд Ред, чуть взъерошенный ото сна, и его жена — в каком-то странном балахоне с кружавчиками и колпаком с кисточкой, а также смехом несчастного снежного кроля. Почему-то колпак казался особенно нелепым, и, поддавшись порыву, я его стянула и спрятала. «Зря», — прокомментировал Шер. Меня, между прочим, заводила. Тут ожила наша... Пусть будет гостья. «С тобой в постели твоя жена?» Она выдала это с таким возмущением, что я даже опешила. Именно эти интонации должны были быть в моем голосе. «Жена?» Покладисто согласился муж, и вдруг, обняв меня за плечи, весьма дружелюбно поинтересовался. «Что ты тут делаешь, Лизетта? Я вроде достаточно ясно выразился. Моя постель занята». «Но нас это раньше не останавливало». «Раньше было раньше». Совершенно спокойно и ни капли не стесняясь моего присутствия, Шер-Ан продолжил разговаривать о супружеской измене. «Теперь все. Моя постель занята». Лизетта прижала к высокой полной груди руки и со слезами на глазах сказала: «Но я же люблю тебя». «Меня сейчас все любят, кто тогда рядом стоял», — поморщился Шер-Ан. «Лиз, мы с тобой расстались несколько лет назад, и все было в порядке. Я думал, хотя бы ты, как маг-менталист хорошего уровня, удержалась, но нет». «Потому что я люблю тебя», — с обидой в голосе повторила красотка и, ткнув в меня пальцем, заявила. «А еще я заверяла ваш контракт и прекрасно помню, что брак фиктивный. Потому до какого демона в твоей постели твоя жена?» Бабах! Вот это поворот! И я по-новому посмотрела на кошечку. Надо признать, что я весьма плохо помнила нотариуса, к которому мы ходили, но в любом случае образ строгой женщины, что остался в моей памяти, резко диссонировал с этой знойной бестией в трех клочках и двух веревочках на голом теле. «Я передумал», — нагло заявил Шер и, развернув меня к себе, вдруг звонко чмокнул в губы и проговорил, глядя прямо в ошалевшие глаза. «Моя постель, моя жена. Сочетаю, как хочу». В позе Лизетты появилось нечто поистине кошачье, а в глазах коварное. «Не можешь! У вас же контракт! Потому сначала надо составить доп. Соглашение, а потом уже сочетай в меру фантазии. Вас записать на прием?» «Опа! Нет худа без добра!» Хотя, конечно, мне еще никогда не предлагали записываться к нотариусу в таких ситуациях. «Я сам разберусь», — с каменным выражением лица сообщил муж, которому явно не понравилось мое торжествующее выражение лица. «Лизетта, брысь отсюда!» Пф! В зеленых глазах появилась обида, а после... Женщина обернулась большой пантерой, стряхнула с себя остатки белья и одним прыжком выскочила на балкон. Мы с Шер-Аном остались вдвоем. Очень недовольный муж и крайне счастливая жена. «Ты же понимаешь, что не пойду я никуда?» Ласково осведомилась я, мысленно отплясывая триумфальный танец дикарей. «Ты же понимаешь, что мне решительно плевать на такие условности?» Так же ласково спросил у меня муж, чем бахнул в мою бочку меда просто океан дегтя. «Как ты в суд пойдешь, Идиль? Я вышла замуж, и теперь он ко мне пристает? Какой ужас! Спасите от извращенца!» «Но документы...» «Плевать на документы!» Медленно проговорил Шер-Ан, неуклонно приближаясь к моему лицу. Я тихо пискнула, ощутив сильную ладонь на своей шее, и ошалело округлила глаза. «Прикрой реснички», — выдохнул муж мне прямо в губы. «Целовать стану. По-взрослому». «Нет», — запнувшись, ответила я, ни капли не желающая целоваться в принципе, и тем более по-взрослому. «Хорошо, можешь не закрывать. Милостиво разрешили мне». Дальше все случилось на рефлексах. Руки сами собой вцепились в одеяло и рванули его вверх, воздвигая преграду между мной и наклоняющимся для взрослых поцелуев Шер-Аном. «Оригинально!» Спустя несколько секунд хмыкнул супруг, глядя в мои умоляющие глаза поверх одеяльного барьера. «Идиль, ты действительно думаешь, что тебя это спасет?» «Если честно, совсем не верилось, но вот так просто сдаваться на милость летучим тараканам совсем не хотелось». «Шер, Я заерзала, отодвигаясь от мужа. Он не только мне это позволил, но и отстранился, облокачиваясь на заднюю стенку кровати. Пойми правильно, дело в том, что меня не интересует физическая сторона отношений. Вообще. Совсем. Яркие, сейчас уже чисто голубые глаза супруга выразительно округлились. Судя по всему, я своим честным заявлением малость его шокировала. «Занимательно», — спустя несколько секунд проговорил муж. «Удивительно. Внезапно. Прошу прощения за напоминание, ну а как же Юлин Ун? Там же такая любовь была, что ты практически согласилась, очертя голову, сбежать в Шарат». «Это и была любовь?» Чуть смутилась я и, наконец-таки, решилась опустить одеяло, а потом уточнила. «Но духовное, мне совсем не хотелось с ним, ну, вот все это». «Потрясающе!» — восхитился муженек. «То есть ты намекаешь, что совершенно фригидно?» «Верно!» — я радостно закивала, глядя на, очевидно, недовольного таким поворотом событий мужа. «Я забыла слово, но ты подобрал. В общем, я тебе тут никак не пригожусь». Пауза, повисшая в воздухе, была настолько густой и плотной, что, казалось, можно было запустить в нее пальцы и почувствовать упругость воздуха. Муж запустил одну руку в волосы, взъерошил их, а после вновь уложил, зачесав пятерней, на одну сторону и открывая татуированную полоску кожи. Несмотря на ситуацию, я вновь зависла, завороженно разглядывая нарочито простые графические узоры, что складывались в незнакомые руны. Я так и не набралась в свое время смелости спросить, что обозначает эта надпись, а всегда было дико интересно. «Ужас. У меня молодая жена, которая считает, что ей совсем не нравится целоваться, не говоря уже о чем-то еще. Идиль, а можно вопрос?» Лорд Ред рывком подался вперед, хлопком располагая ладони по обе стороны от моих ног. «А ты вообще сколько раз целовалась?» «Это личная информация». «Светлейший, скорее бы закончился этот мучительный разговор. Я же со стыда сгорю». «Какая может быть личная информация между нами? Ты мне жена». «Ты столько раз про это напомнил, что меня данный факт впервые пугать начинает». «Ладно. Кажется, драгоценный супруг понял, что если слишком давить, то можно получить совсем не тот результат, которого бы хотелось. Сейчас мы ложимся спать. Надеюсь, что дальнейшего паломничества кошечек у нас не будет». И действительно, он спокойно лег и шально так, обаятельно улыбнувшись, хлопком выключил свет. А я стала сидеть, комкая одеяло в судорожно сжатых ладонях и ощущая себя дура-дурой. Знаете, тот самый момент, когда ты командир защитников какого-то города. Разведчики выяснили, что армия неприятеля на подходе, а шпионы доложили, что вражина планирует штурм в 12 часов пополудни. Ты разработал стратегию защиты, мобилизовал гарнизон, выдал всем жителям города оружие, какое смог, приготовил камни для катапульт и котлы со смолой. 12 часов пробило. Ты героически стоишь на стенах и планируешь их защищать до последней капли крови. Враг лениво выползает из лесов, позевывая, осматривает твои укрепления и, махнув рукой, обходит город стороной с фразой «Не больно-то и хотелось». А ты, между прочим, свой форпост очень важным считал, был твердо уверен, что непременно атакуют. А в итоге ложись спать, если что, отпугнешь кошек повторно. Я вздохнула и легла обратно. Со стороны супруга раздался смешок и ехидный вопрос из темноты. «А ты думала, что я буду покушаться на твою девичью честь до последнего?» Я промолчала, но ответ не потребовался. Судя по возне, Шар-Ан повернулся ко мне спиной и, зевнув, выдал последнюю фразу. «Зачем? Совращать фригидных жен надо не спеша и очень ответственно подходя к делу». «Но мы же разводиться собрались», — полушепотом напомнила я. «Ты собралась», — откорректировал муженек. «Все, спать». «И знаете что? Он действительно уснул. Я это поняла по ровному глубокому дыханию, которое вошло в свойственный спящим ритм буквально через пару минут. У меня так быстро это сделать не получилось. Я некоторое время ворочалась и вспоминала события чрезвычайно насыщенного дня. Особенно ярко почему-то всплывало явление нотариуса народу в наших с мужем лицах. А потом то, как девушка ползла. Все же какая ирония. Оборотни были невероятно сильными и ловкими в зверином виде и практически полностью беспомощны в изначальном. Не то что отсутствие ночного зрения, а практически куриная слепота. Но набившую пару шишек пантеру было совершенно не жаль. Вот так, перебирая события воспоминания как яркие цветные фотокарточки, я незаметно уснула. И на этот раз уже до утра. Глава 9. Поучительно-познавательная. А еще в ней становится еще больше загадок. Меня разбудили странные звуки. Гул, гудки, ржание лошадей и, словно в насмешку над городской суетой, птичьи трели, что распевала сидящая на подоконнике птаха. Робко приоткрыв один глаз, я осмотрела огромную кровать, но супруга в зоне видимости не обнаружила. Сама спальня тоже радовала своей пустынностью. Я аккуратно сползла с кровати и на цыпочках двинулась к входной двери. По пути, с сожалением, покосилась в сторону памятной ширмы, на которой были развешаны мои вещи. Ладно, платье, если что, горничные заберут, а вот честь девичью, в случае чего, они уже не вернут. Если честно, вопрос девичьей чести волновал меня скорее по привычке, да и исходя из вложенных в головушку стереотипов. Еще в школе нам старательно говорили, что невинность для благородной девушки — главное достоинство, и что если его нет, то все ее остальные положительные качества тонут в море дурной репутации. Меня всегда возмущала такая постановка вопроса, принятая в обществе. То есть, если ты уже не девственница, то всем плевать на образование, воспитание, отличные манеры и чувство юмора. Не в доисторические времена ведь живем. И я вовсе не считала, что нужно пускаться во все тяжкие, оправдываясь лишь моральными качествами. Просто разные же ситуации в жизни бывают. И мужчины на пути иногда встречаются очень подлые. Невольно вспоминается одна из воспитанниц пансиона. Нельзя сказать, что мы дружили или особо общались, но такие резонансные истории долго передаются из уст в уста. Та девушка выпустилась на год раньше меня и, по слухам, блистала в высшем свете. Она была бедна, но безумно красива и титулована. Говорят, что из сонма поклонников ее родители в конце концов выбрали немолодого купца, который покупал себе жену и титул, но взамен готов поделиться деньгами с новой роднёй. Взаимовыгодный брак. Всю эту схему порушила сама невеста. Накануне свадьбы она сбежала с каким-то повесой из высшего общества, что запудрил ей мозги сказочками о любви. Но вместо того, чтобы отвезти девушку в церковь и сочетаться законным браком, мерзавец отвез ее в дальнюю пригородную гостиницу, и они провели вместе ночь. А утром ни мужчины мечты, ни девичьей чести. Девушка стала парией. Она так и не смогла составить себе партию и вроде бы до сих пор жила в дальнем захолустном поместье семьи. Несправедливо ведь? Из-за какой-то сволочи рухнула жизнь. Именно с такими мыслями я открыла дверь и уже была готова выйти за порог, как хлопнула створка на том конце комнаты, и радостный голос супруга возвестил. «О, Идиль, ты уже проснулась?» «Доброе утро», — лучезарно улыбнувшись, ответила я и все же сделала шаг за порог. «И до свидания». «Стоять!» — попытался было велеть драгоценный, но я уже улепетывала дальше по коридору. Гоняться за женой по коридорам собственного же дома Шер-Ан, к счастью, не стал. Но это не спасло меня от высшей степени несвоевременной встречи с одной из горничных. Увидев меня, молоденькая вампирша разинула рот, сверкнув кончиками клыков, и выронила стопку белья, которую несла. Выглядела я, наверное, и правда впечатляюще. В мужской ночной рубашке и криво сидящем колпаке, убегающая со всех ног с самыми дикими глазищами. Я замедлила шаг, с достоинством расправила плечи и степенно дошла до своей собственной спальни. Дверь захлопнулась, и я обессиленно сползла вниз по стеночке. Вот же, леди называется. Но долго расклеиваться у меня не получилось. Дверь гардеробной скрипнула, и оттуда показалась румяная, довольная и, очевидно, отлично выспавшаяся Адель. «Доброе утро, хозяйка!» Радостно поздоровалась девушка, кажется, ни капли не смущенная тем, в каком я виде и почему рассиживаюсь на полу. «Ваш наряд уже готов. Сразу оденетесь или вначале омовение?» Взглянув на часы, я поняла, что до завтрака еще час, и я вполне успею искупаться. На исходе указанного времени я стояла возле зеркала, глядя на свое отражение несчастнейшими глазами. Адель крутилась вокруг, завивая очередной локон, и ворковала что-то о том, как прекрасна столица, какие тут улицы, дома, цветы, платья, а уж пирожные, так и вообще выше всяких похвал. Обычно болтовня служанки меня разгружала и действовала умиротворяюще. Но сегодня, видимо, был не тот случай. Мозг пропускал это все мимо своего внимания. У него были очень интересные задачи. Он паниковал. «Шер-Ан. Завтрак. Вместе». В общем, в столовую я шла как на каторгу. Тем внезапнее было просто не застать мужа в оной. Усевшись в главе стола, я задумчиво оглядела пустынную, залитую солнцем комнату и вздохнула. В любом случае нужно выбросить из головы странные действия муженька и сосредоточиться на основных целях своей поездки. После завтрака я нанесла визит в банк и очень душевно поговорила с дедушкой-финансистом. Дедушка был подслеповат, деловит, безумно доброжелателен и, как любой цверг, обладал финансовой хваткой белой акулы. В своих челюстях в три ряда достопочтенный Таугар Нолл держал большую часть моего состояния и за годы нашего сотрудничества немало его приумножил. Люблю цвергов. Деловые, интересные и дико любопытные. Эта черта сохранялась в них практически до самой смерти. И, наверное, в тяге к приключениям престарелые цверги могли бы дать фору мечтателям-эльфам. Но если остроухие бродяги путешествовали всю свою жизнь, лишь изредка задерживаясь где-то надолго, то к цвергам эта тяга приходила уже в глубокой старости, не иначе, как вместо маразма. Сейчас мы сидели в кабинете цверга и беседовали. «Барышня, ой вей, вам действительно нужен наставник?» Щуря на меня подслеповатые глаза, лукаво спросил мистер Нолл. «Такой юной и прекрасной леди, так и зачем вам засорять себе мозги? Доверьте денежки знающим цвергам. Заверяю, мы им не навредим». «Ох, уважаемый Таугар, вы, как никто, должны понимать, что денежки любят хозяйскую руку». Я обаятельно улыбнулась и с видимым удовольствием отпила из стоящей передо мной чашки. Горячая смесь ягодного сока и трав прокатилась по языку, оставляя после себя терпкую остроту специй и едва уловимый привкус алкоголя. Фирменный грог семьи Нолов был весьма крепок, но, зная, как цверги ценят такие напитки, рецепты которых передавались из поколения в поколение, отказываться было чревато. Моей рукой завладели тонкие, морщинистые и узловатые, как веточки дерева, пальцы. «Таким нежным ладошкам не обязательно утруждать себя перетаскиванием золотишка или скучным перебиранием бумаг, облигаций и векселей». Я лишь рассмеялась. Эту занимательную пикировку мы проходили уже не в первый раз, и каждая сторона находила в ней немало удовольствия. «Уверяю, ладошки находят немало приятного в этом тяжком труде». Цверк довольно сощурил яркие голубые глаза, удивительно контрастно смотревшиеся на фоне зеленоватой кожи, и разразился очередной длинной тирадой. Я с удовольствием выслушала традиционное хвалебное вступление, в котором он рассказывал о моем уме и красоте. Во второй части выступления также традиционно шло предложение оформить на достопочтенного мистера Нола генеральную доверенность на управление финансами. Сладко улыбнувшись в ответ, я заверила, что тонкие женские пальчики, которыми недавно восхищался Цверк, ни капли не устают подписывать документики, а яркие глазоньки, опять же, не утомляются эти самые документики читать. В общем, расстались мы взаимно довольные друг другом, обсудили парочку новых контрактов и, напротив, решили отказаться от сотрудничества с несколькими фирмами. Ну и в заключение, уважаемый Цверк все же поделился со мной интригующими сведениями о том, где я могу поискать преподавателей. К сожалению, сам мистер Нолл в свое время категорически отказался меня учить. В основном цверги передают свои знания исключительно по наследству. Да и не уверена, что мне бы подошли все его методы. Чутье этого народа на выгоду нельзя было недооценивать. Домой я вернулась уже ближе к вечеру и как раз попала на семейный ужин. Правда, в особняк меня снова попытался было не пустить Харсон Нор, аргументируя тем, что портрет супруги Милорда он еще повесить не успел, но на всякий случай записал в блокнотик, в какой одежде леди выходила из дома. Я терпеливо пояснила, что барышни имеют обыкновение заезжать к швейных дел мастерам и возвращаться от них в других нарядах и с новым гардеробом. Дворецкого спасла Адель. Служанка как раз спускалась по лестнице и застала разгар нашей пикировки. Побледнев, девушка метнулась вперед и заверила доставучего слугу, что вот эта дама действительно хозяйка дома, потому не пускать ее немного невежливо. В общем, настроение мне испортили еще на подходе. Мой драгоценный сидел во главе стола, перед ним стояла шеренга аппетитно парящих блюд, а лорд Ред самым возмутительным образом работал. «Добрый вечер, Идиль», — поднял на меня глаза Шар-Ан, доброжелательно улыбнулся и вновь уставился в разложенные прямо рядом с тарелкой бумаги. «Заниматься делами за едой? Вредно!» Спустя весьма короткое время не выдержала я. «Несомненно», — даже не подумав поднять взгляд от написанного, кивнул муж. Воцарилась говорящая пауза. В ней я возмущенно намекала супругу, что так себя вести некрасиво, а он выразительно отвечал, что ему плевать. «Но этикет...» — вздохнула я, уже практически признавшая свое фиаско на воспитательной ниве. «Мой дом, что хочу, то и творю, пусть даже и попирая правила этикета. В собственной столовой я могу хоть голым на столе станцевать, и как образцовая жена, ты, милая, должна будешь меня поддержать». «Светлейший. Кажется, муж твердо решил все же шокировать меня. Тоже станцевать?» «Оу, ну и фантазии. Вообще-то я имел в виду моральную поддержку, но твой вариант мне нравится даже больше». Серые глаза напротив смеялись, а после снова уткнулись в бумаги. Остаток ужина я провела практически в гордом одиночестве, так как лорда Ретта в данный момент с чистой совестью можно было бы посчитать мебелью. Когда лакеи унесли тарелки, приглушили освещение и в зал внесли большой поднос с чаем и пирожными, я все же рискнула спросить. «Почему ты так настаивал на том, чтобы я следовала всем правилам приличия, если сам относишься к ним откровенно наплевательски?» «Муж...» Сложил бумажки стопочкой, выровнял их едва ли не по линейке и только тогда ответил, спокойно и уверенно глядя на меня. «Потому что, Идиль, этикет — тоже оружие. Ты можешь им не пользоваться, но знать обязана. Я могу делать что угодно. Но ты в этой фразе видишь акцент на вседозволенности, а я — свободу действий». «Понятно». Я крепче сжала пальцы на прохладном фарфоре. Заговоренный материал не пропускал жар чая, и этот контраст всегда безумно меня удивлял. Шар-Ан медленно встал и, сунув бумаги под мышку, обошел стол. Я удивленно вскинула на него голову и залилась краской, когда супруг склонился и легко, словно крылья бабочки, коснулся моего лба поцелуем. «Спокойной ночи, Идиль». И ушел. Совсем ушел, в смысле. Поднялся к себе в кабинет без единой попытки повторно затащить меня в постель. А ведь после ночных анонсов я ожидала, что меня туда будут увлекать под любым предлогом, и уже продумала контрмеры. В общем, снова ощутила себя дура-дурой. По недавней аналогии с форпостом, да, неприятель прошел мимо, но защитники понимают, как нужна и дорога им эта стратегическая точка. Тем более разведчики опять-таки докладывают, что произошедшее было лишь отвлекающим маневром, и вражина непременно вернется. Уже завтра или послезавтра, в крайнем случае, через неделю. В общем, надо ждать и готовиться. Ждем, готовимся. А врагу словно уже и не нужно. Я задумчиво поболтала чайной ложечкой в янтарно-коричневом напитке. Заваренные листы с горы Талань из дальней провинции Тайской империи совсем не добавляли умиротворения и спокойствия. Врут производители, бессовестно врут. Все в том же задумчивом состоянии я вернулась в свою комнату. Немного побродила, задумчиво изучая взглядом помещение. Привезенные из поместья милые сердцу мелочи уже заняли свои места в новой спальне, делая ее более уютной и родной. Вот статуэтка, которую папа подарил, когда мне было 10 лет. Раскинувшая крылья, стеклянная фея выгнула тело словно лук, будто всем своим существом стремилась оторваться от грешной земли и, наконец-то, взлететь. Интересно, каково это — иметь крылья? В 20 лет я получу свои, но ощущения из-за этого самые смазанные. Как это? Лишняя часть тела, которую я смогу двигать словно руками или ногами. Вернее, не лишняя, а дополнительная. В отличие от остальных молодых девушек, которые ждали перерождения с трепетом, я относилась к этому весьма спокойно, потому что боюсь высоты и даже пегасов. Поежившись, я осторожно коснулась пальцем острого кончика крыла и отвернулась от подарка отца. И почти сразу моему взгляду попалась совсем другая вещица, которую я хотела показать мужу, но за последними событиями совершенно об этом забыла. Почтовая шкатулка находилась на подоконнике и сверкала драгоценной инкрустацией, намекая на то, что мне доставлено новое письмо. Задумчиво щелкнув по крыше кончиком ногтя, я достала послание. Уже знакомым угловатым почерком было выведено. «А ведь тебя предупреждали не соваться в столицу, не так ли? Скажи, Идиль, а все феи такие глупые? Или ты у нас одна хороших советов не слушаешь?» Я удивленно приподняла брови в шоке от неслыханной наглости. «Нет, ну нормально!» Проверила комбинацию драгоценных камней. Все тот же анонимный адрес. Достав лист из секретера, я быстро написала ответ. «А ведь вы так и не конкретизировали, почему именно я должна слушать непонятно кого, не так ли? Скажи, дорогой аноним, ты всегда такой наивный, раз думаешь, что адресат будет следовать советам». Резкими движениями, свернув лист, я закинула его в красно-багровое нутро шкатулки и с хлопком захлопнула крышку, коснулась специального камня, чтобы отправить послание, и нервно сцепила пальцы. Надо отдать эту вещичку Шар-Ану, пусть уже он разбирается с тупыми и не очень анонимусами, как-никак это как раз его профиль. А я его жена, так что пусть защищает. От того не знаю кого. Камни вновь засветились, намекая на то, что вражина по ту сторону связи сегодня реагирует оперативно. Переписываться с мерзавцем или мерзавкой я не боялась совершенно. Почтовая шкатулка не та вещь, которая может навредить, а вот предоставить супругу переписку с неизвестным будет приятным бонусом к самой шкатулке, которая появилась из ниоткуда. Благо, меня даже отравить удаленно не получится. Письма на выходе совершенно стерильные. Особенности капсульной телепортации. Достав ответ, я расправила лист и нахмурилась. «А разве недавние галлюцинации в саду тебе ни на что не намекнули, феечка?» Сердце, что еще миг назад билось ровно и спокойно, теперь стучало в ушах, словно барабаны. Одна эта короткая фраза вернула меня во вчерашний день. Я старалась не думать о недавнем случае, списав это на игры разума и блики в ветвях солнечным утром. Ведь покойники не возвращаются. Мертвые остаются в могилах, как бы мы ни хотели увидеть их снова. И я уже перевернула страницу с именем Юлин Ун. Я так долго топила себя в горе, что больше не желаю возвращаться в этот омут. Хватит. Слишком много сил пришлось положить, чтобы оттуда выбраться. Буквально десяток секунд, и вот я уже закрываю крышку, отправляя ответ. Дальнейшая переписка пошла бодрее и более резкими, отрывистыми фразами. «Вы про Юлин Уна?» «Именно. Разве не любопытно?» «Он умер. А если бы не умер, то обязательно пришел и уж точно не опустился бы до пуганий в саду или анонимных писем, так что можете даже не пытаться, и больше я не намерена с вами общаться». Я с грохотом захлопнула секретер, больше не собираясь вступать в полемику. «Хватит. Самым умным решением будет отдать вещь Шер-Ану и переложить на его татуированную головушку данную головную боль». Подхватив юбки, я двинулась к выходу, когда краем глаза заметила свечение. Новое письмо? Не угомонится. Вытащив плотную бумагу, я постучала сложенным посланием по ладони, но все же открыла. На этот раз оно было большим. «Совсем-совсем не намерена общаться?» «Идиль, право слова. Это не очень дальновидно с твоей стороны». «Друзья в наше время — товар дефицитный, особенно если ты намереваешься уйти от одного из самых влиятельных людей в стране, а он точно не намерен прощаться с законной супругой. Ты продумала, как ты потребуешь развода, феечка? Просто через суд? Не смеши меня. Никто не пойдет против первого лорда тайной канцелярии. А он... Зачем такому прагматичному и влиятельному сильфу отпускать жену настолько редких кровей? Ты прекрасно знаешь, что за такой генофонд многие поубивают. Века гонений прошли. Сейчас власть имущие не уничтожают носителей древней крови, а стремятся влить ее в свои жилы, получить потомство. Потому повторяю свой вопрос. Как ты планируешь от него уйти? Колени подкосились, и я безвольно осела в кресло, с откровенным ужасом глядя на послание в руках. Отбросила его, как ядовитую змею, и лист упал рядом с телепортационным блоком, с шуршанием скользнув по узору камней на боку. Откуда он знает про кровь? Меня ведь даже нет в списках носителей. Отец настоял на том, чтобы скрыть, и даже вымолил у Шер-Ана разрешение. А после стребовал обещания, что мое имя туда не попадет, и после смерти родителя. В списке опасная вещь, если попадут не в те руки. Я вылетела из своей спальни, как пробка из бутылки с громким воплем. «Муж!» Диковато оглянувшись, рванула в сторону кабинета драгоценного, так как вряд ли он прямо сразу удалился в опочивальню, не в его характере. С Шер-Аном мы столкнулись на лестничном пролете, и, едва успев отдышаться, я схватила его за руку и сказала: «Пойдем быстрее». «Куда?» — несколько опешив, поинтересовался драгоценный, но послушно двинулся за мной. «В спальню», — тотчас пояснила я. «Это не может больше ждать». «Совсем не может». Голос за спиной был малость растерянный, словно муж не мог поверить своим ушам. «Слушай, Динь, такие вещи в попыхах не делаются». «Нет, сейчас. Чем скорее, тем лучше». Помотала я головой в ужасе от перспективы провести в одном помещении со шкатулкой ночь, чтобы чинно сообщить мужу о неполадках за завтраком. Это стоило еще в поместье сделать. Действительно стоило, а я в своих обидах обо всем забыла. «Я, конечно, рад тому, что ты передумала, но... Ох, темнейший, Идиль, ты...» Я развернулась и подозрительно уставилась на супруга. «Ты о чем подумал?» «О супружеском долге», — откровенно признался муженек, ощупал меня взглядом и добавил. «А его тут, знаешь ли, прилично накапало Это я еще молчу про проценты. Какой к светлейшему супружеский долг? Откровенно психанула я. За которым ты тащишь меня в спальню, разумеется. Довольно улыбнулся муж, а после вдруг подхватил меня на руки и одним пинком открыл двери. Дорогая, я готов. Объективно, я уже года полтора готов, так что выйдем мы отсюда не скоро. Я смотрела на мужа снизу вверх круглыми глазищами, и все, что смогла, это шепотом спросить. «Ты совсем сдурел?» «Вовсе нет». Таракан по-прежнему лучезарно скалился, а после дошел до кровати и разжал руки в полуметре над ней. Я с визгом рухнула вниз под громкий хохот этой сволочи. Кровать была твердая, пружинистая, потому от души подбросила меня обратно. Когда я села, судорожно убирая с лица растрепавшиеся волосы, то драгоценный супруг уже развалился рядом и, обжигая меня взором, медленно расстегивал пуговицы на жилете. А после раскинул руки и пафосно заявил: «Люби меня, но будь нежной». «Ик, смелее, я не буду сопротивляться». Вновь потряс меня муженек и спустя несколько секунд вновь расхохотался, поселив во мне вполне здравые подозрения. «Издеваешься?» «Ни в коем случае. Я действительно не буду сопротивляться». «Ты!» — злобно рыкнула я, отползая подальше, чтобы, не дай бог, не наброситься на него с кулаками. Очень хотелось стукнуть, хотя бы разочек. Я, между прочим, о серьезных вещах хотела поговорить. «Согласен. Супружеский долг, да еще и за столько лет, это очень серьезно». Кивнул Шер-Ан и протянул ко мне руку. Подло стукнул по запястью и, воспользовавшись тем, что я потеряла опору, притянул к себе под бок. «Ладно, пошутили и будет. Что случилось?» Я приподняла голову с немым укором, глядя на супруга. «Шутник темнейший, его побери!» А он пропустил между пальцев мои растрепанные пряди и, невесомо коснувшись кончика носа, улыбнулся и повторил: «Ну так что?» Я потрясла головой, вырывая себя из странного оцепенения, в котором оказалась из-за прикосновений мужа, и начала. «Мне анонимки пишут, первая пришла еще в поместье. Я взяла шкатулку, чтобы показать тебе, но сразу это сделать забыла». «Как понимаю, случилось что-то, из-за чего вспомнила». Весь игривый настрой словно ветром сдуло. Шер-Ан встал, помог подняться мне и велел: «Показывай и шкатулку, и анонимки». Я кивнула и развернулась к секретеру, на котором уже ничего не было. Ни шкатулки, ни листов нашей переписки с неизвестным. «Светлейший, не может быть!» «Пропала?» — понимающе хмыкнул мой очень догадливый супруг. «Да, но как это может быть? Я же буквально на пару минут из комнаты вышла и сразу встретила тебя». Приподняв шелестящие юбки платья, я подошла к трюмо и даже присела на ковер, внимательно рассматривая пол. «Да». Рядом остановились белые туфли супруга. «Вставай, Эдиль. Можно не искать». «Ты мне веришь?» Он помог мне встать, на несколько секунд сжал в объятиях, но отпустил раньше, чем я успела возмутиться даже мысленно. «У тебя нет причин всеми правдами-неправдами заманивать меня в спальню». Немного грустно улыбнулся лорд Ред, вновь касаясь моего лица кончиками пальцев. «Так что да, верить приходится. Хотя, честно, Эдиль, лучше бы заманивала. Это бы сулило удовольствие, а не неприятности». «Ну, знаете ли». «Знаю. А теперь рассказывай подробно. Как выглядела вещь? Что писали? Каким был почерк? И все. Повторяю, все твои выводы». А дальше я поняла, почему мой муж — начальник первого отдела. Я, конечно, никогда раньше не сталкивалась с дознавателями и никогда не была на допросе. Но как же муж меня вымотал? Он спрашивал о любой мелочи, даже о структуре бумаги и о том, не было ли запаха от чернил. Он задавал одни и те же вопросы в разных формулировках. Он пытал меня почти полтора часа. Когда мы закончили, я едва не начала молиться светлейшему, благодаря за избавление от мук. Ложись спать, моя маленькая жена». «А как же...» Я ткнула пальцем в то место, где стояла шкатулка. «Мы так и не узнаем, что случилось?» «В доме нет записывающих события кристаллов. Я ограничился защитой наружной. И, видимо, зря». «И как же теперь спать?» «Если хочешь, то в моей комнате», — рассмеялся Шар-Ан. «Но сегодня без меня. Буду занят». Я повела плечами, но муж и не требовал от меня немедленного ответа. Он стремительно вышел из спальни, уже за порогом обернувшись. «Совсем забыл. В субботу будет бал у Найджела Орла в честь его вступления на должность второго лорда тайной канцелярии. Мы, конечно же, приглашены». «Бал в честь того, что он глава тайной канцелярии?» «У Найджела свои методики. В общем, скорее всего, мы встретимся перед самым торжеством. Так что не скучай». И ушел. Я села на кровать и задумчиво пошевелила пальцами ног, зарываясь ими в длинный мягкий ворс ковра. Бал у Найджела, в том самом доме, где хранится набор самых лучших и редких артефактов древних, в том числе и невероятно эксклюзивная вещь, которая может отыскать совершенно любого, если есть частичка его тела. Кровь ведь подойдет? Может, и хорошо, что я так долго не выбрасывала платок с кровью Юлин Уна. Им я пыталась остановить кровотечение. Не получилось, но некогда белая ткань теперь багрово-черная и ломкая. Если аноним прав, и он жив, то у меня будет очень много вопросов. Благодарим, что прослушали аудиокнигу до конца. Но это только первая часть.